Глава 20. Ночь гелиотропа. Предполагая, что для нападения Кейну понадобится вначале перейти через кран Аррил по восстановленной дороге, лорд Дрибок отправил небольшой отряд солдат туда, где она выходила на сушу. До того, как он соберет достаточно сил, чтобы осадить затерянный город, Дрибок намеревался использовать этот передовой отряд для наблюдения за действиями Кейна. Хотя сомнительно было, что солдаты смогут удержать кромку леса или дорогу, если начнутся боевые действия. Поэтому, когда под ногами содрогнулась земля, а над головой пророкотал далекий раскат грома, хотя небо было почти безоблачным, солдаты испуганно осмотрели свое оружие и пробормотали молитвы богам, умоляя не оставить их в смертельно опасном бою. Вскоре громовые раскаты стихли, земля перестала дрожать и послышался отдаленный шум прибоя, будто приглушенный шепот. Воины, немного успокоившись, принялись размышлять о странных явлениях и нервно посмеиваться друг над другом. Наконец их капитан приказал маленькой группе лазутчиков обойти болото и двинуться туда, откуда доносился необычный шум. Ночь застала их на обратном пути, поэтому они вернулись лишь на следующий день. В Кран-Аррил непостижимым образом появился прямой как стрела канал, входящий в южный приток реки Нолтабен. Река, в свою очередь, несла воды в болото, образуя посреди Кран-Аррил глубокое русло. Поразмыслив над этим сообщением и не зная, как к нему отнестись, капитан отправил гонца в Силанари с вестью о загадочном чуде на болоте. Но к тому времени, как посланец передал сообщение, причина неожиданного появления канала уже не составляла тайны. В серый предрассветный час Бреймин проснулся, чтобы познать ужас. На рассвете, рассекая пелену тумана, от восстановленных каменных пристаней Арриларти впервые за много столетий отчалила фантастическая флотилия. Она двинулась вдоль усеянных холмиками тины, грязи и гниющих водорослей берегов по сочащейся жижей ране в брюхе Кран-Аррил, каналу, открывающему доступ застойных вод южного притока Нолтабена и далее по более полноводному северному притоку, все еще бурлящему от изменившего курс течения. Очутившись на речном просторе, необычные корабли проскочили через возмущенный поток на поразительной скорости, едва ли замедлившийся после того, как они покинули реки Нолтабен и Мейсвен и повернули вверх по течению, войдя в реку Кластон. Земли вдоль реки были пустынными. Безлюдье нарушали лишь несколько крошечных поселений, лепившихся к берегам, подобно шелушащимся струпьям. Густой туман покрывал речное русло, бледнеющая луна пряталась за облаками, зато не прятались облюбовавшие ночные часы твари. Движение дьявольских кораблей осталось почти незамеченным, их смутные силуэты лишь изредка мелькали в тумане, когда пелену его пронизывали порывы ночного ветра. Но увиденного с берега было достаточно, чтобы охваченные страхом наблюдатели без оглядки бежали прочь. Призрачный флот плыл по реке, его палубы населяли дьяволы. Длинные блестящие корпуса из серебристого металла с плавниками по бортам превращали корабли в гигантские наконечники копий, рассекающие воду приподнятыми над поверхностью лезвиями-бушпритами. Пена устремлялась вдоль бортов плавников, пропадая в бурлящих за кормой водоворотах. След пары вращаемых бесшумными турбинами невидимых винтов. На открытых призрачных палубах помещалось до 30 или более пассажиров, грузных воинов Рилити, закованных в доспехи. Около 20 этих удивительных кораблей неслись в ночи со скоростью, превышающей галоп самого резвого скакуна. Они следовали цепочкой за ведущим, уверенно прокладывающим курс в тумане. Иногда на носу флагмана виднелась огромная фигура человека в развивающемся плаще. Корабли несли Бреймину гибель. Сонно озирающие окрестности со стен Бреймина часовые, вначале с изумлением, затем со страхом, увидели, как из тумана появился дьявольский флот. Серебристые плавники убрались в борта, странные корабли замедлили ход и уткнулись бушпритами в речной берег. Трюмы извергли орды Риллити, и предрассветная тишина взорвалась свирепым ревом и оглушительным плеском, когда твари принялись спрыгивать с бортов в воду. Армия амфибий, блестя мечами из бронзового сплава, двинулась к ночному городу, где первые тревожные крики уже пробуждали людей от сна. Устрашающее зрелище ожидало торопливо собравшихся на стенах хмурых солдат. Окутанные туманом уродливые воины, подобно существам из кошмара, в перевалку брели к речным воротам. Огромный засов скользнул в скобы мощных деревянных створок, превращая ворота в преграду, недоступную любому натиску, кроме тяжелых осадных машин, которых у нападающих не было. Лучники, прищуриваясь, выискивали в полутьме цели и беспорядочно стреляли в наступавшие ряды. Бородавчатые спины болотных тварей были защищены тяжелой броней, поэтому стрелы наносили лишь небольшой урон. В ответ на стены полетели копья с ядовитыми наконечниками, заставляя защитников прятаться в укрытие, хотя это оружие скорее предназначалось для рукопашного боя, а не для прицельного броска. Несмотря на неожиданность нападения, слухи о предательском замысле Кейна гуляли по городу уже несколько дней, сопровождаемые красноречивой историей о том, как он расправился с людьми Дрибека и об ужасающей мощи его колдовских сил. Поэтому, отправившись от первоначального страха, солдаты Бреймена готовы были отразить вторжение нелюдей. Лучники всматривались в полумрак, отыскивая Кейна, гибель которого непременно переломила бы хребет вражескому войску. Тем не менее, никто не был готов к зрелищу, которое являл собой возникший среди нападающих Кейн. Во главе войска очутилась сияющая фигура, призрак в облике человека, не то сотканный из живой энергии, не то облаченный в переливчатую броню зловещего зеленого света. Похожий на мстительного демона, мерцающий силуэт приблизился к речным воротам, сопровождаемый войском кровожадных дьяволов. Лучники выпускали стрелу за стрелой в отчетливую мишень, но тот даже не замедлил шаг, хотя потрескивающие вспышки на его энергетической паутине подтверждали точность попаданий. Солдаты смущенно осматривали свое оружие, с надеждой глядя на ворота из прочного дерева в ожидании штурма. Болотные твари не заставили себя ждать. Демоническая фигура остановилась перед барбаканом и вытянула левую руку. Из светящегося на ее кулаке круга метнулось пламя радужной энергии, копье изумрудного с алым проблесками света. От удара зловещей огненной молнии в барбакан содрогнулась вся стена. Ворота рухнули внутрь, деревянные брусья почернели и треснули, а металлические петли раскалились до красна. Находящихся рядом солдат отбросило взрывной волной. Риллити огромными прыжками устремились через дымящуюся пробоину и напали на ошеломленных защитников. Не успели охваченные страхом солдаты преградить амфибиям путь, как те очутились среди них, врубаясь в нестройные ряды золотистыми клинками и терзая их отравленными шипами. Внезапность атаки едва не застала Бреймена врасплох, поэтому опьяненные сражением Риллити подошли к объятому страхом городу. Неустоявшие перед яростным напором защитники подались назад. Их положение было бы безнадежным, сумей болотные существа очутиться на улицах Бреймена, и, осознавая это, воины отчаянно сопротивлялись. Они храбро вступали в бой с огромными и сильными Риллити, вооруженными широкими бронзовыми мечами. Вскоре подоспело подкрепление, усиленное вооруженными горожанами, и защитники сгрудились, дав отпор захватчикам. Сражение стало более ясным. Люди геройски бросились на Риллити и благодаря численному перевесу начали теснить чудовищ. На миг казалось, что солдатам удастся опрокинуть нападающих амфибий, Но вдруг среди дымящихся обломков ворот появился Кейн. Из кулака его метнулась смерть. Адской молнией она разметала ряды защитников. Против этого ужаса не могло устоять никакое мужество. Людей разрывало на части, швыряло о камни, их тела обугливались, а в руках мертвецы все еще сжимали бесполезное оружие. Раз за разом смертельные разряды отыскивали жертвы и гасили в них искру жизни. Для живых невыносимо было видеть ужас на лицах мертвых и слышать вопли гибнущих храбрецов. Толпа солдат была смята, рассеяна и обращена лучами смерти в паническое бегство. Один из воинов, обезумев от царящего вокруг хаоса, прокрался мимо изуродованных трупов и бросился на Кейна сзади. Его меч устремился в защищенную переливчатой паутиной энергии спину Кейна, коснулся, но не пронзил ее. В один миг клинок расплавился, а воин вспыхнул и осыпался на землю горсткой пепла. Защитники бежали перед лицом неуязвимого существа с дьявольским оружием разрушения, а сзади бегущих настигали и рубили обезумевшие от крови рилити, продвижению которых в сердце города теперь никто не препятствовал. Не оправившийся от своего поражения на реке Мейсвен и успокоенный отчаянной просьбой Дрибика о перемирии Малхион, забыл об осторожности. И если только какие-либо приготовления могли спасти город от нашествия магии Древнего мира. В результате ослабленная армия Бреймена была смята устрашающей силой Гелиотропа и свирепостью Рилити после того, как лучшие воины пали в бою у моста. Теперь захватчикам препятствовали лишь отдельные очаги сопротивления, неорганизованное подкрепление из городских казарм и вооруженные мечами едва пробудившиеся от сна горожане. Воины, подавившие в себе панику и встретившие лицом к лицу вторгшихся нелюдей, погибли под их ударами или отступили, чтобы присоединиться к всеобщему бегству. Полумрак освещали пожары царившей бойни. Пытаясь сохранить и без того малый запас энергии, Кейн сбросил охранявший его энергетический щит. Теперь он стоял в доспехах из бронзового сплава, окруженный могучими воинами и защищенный лишь полутьмой и суматохой. Поэтому иногда наспех нацеленная стрела вонзалась рядом или отскакивала от металлических пластин доспехов. Эта фантастическая статуя из ожившей бронзы руководила истреблением агонизирующего города, и ее блестящие доспехи горели радужными сполохами пламени и крови. Дьявольское войско устремилось на предрассветные улицы города, убивая любое подвернувшееся под клинок живое существо. Но рилити тоже несли потери. Невзирая на хаос, люди сплачивались в отчаянные группы и пытались перегородить улицы баррикадами. Их мечи храбро противостояли огромным клинкам врага, дубины и топоры взлетали и опускались, а копья и стрелы в рукопашном бою разили насмерть. То и дело туша амфибии обрушивалась под натиском толпы наземь с перерезанными сухожилиями или распоротым животом, а иногда и пронзенная ядовитой стрелой либо копьем. Но бестии были сотни, и они уносили с собой в могилу десятки людей. Тактика Кейна не позволяла обороняющимся воспользоваться численным перевесом. Едва сопротивление усиливалось, как смертоносная сила кольца уничтожала оплот горожан. Бреймен был молодым городом, основой строительного материала которому послужило дерево. Теперь пламя бесчисленных пожаров, вызванных молниями Кейна и факелами Рилити, поднималось навстречу рассвету. Горожане искали убежище в своих домах, искали, но не находили. Охваченные жаждой разрушения болотные твари разносили в щепы двери домов, врывались внутрь и убивали всех обитателей, вольных и рабов, женщин и детей, оставляя горящие обломки и не утруждаясь поисками добычи. Раздуваемое утренним ветерком пламя прыгало от постройки к постройке, и утолить его жажду было невозможно. По улицам Бреймена тяжело шагал Хаос, оставляя за собой алый след изувеченных тел. Посреди города находилась крепость Малхиона, приземистая невзрачная постройка из дерева и камня, окруженная частоколом и сухим рвом, полным острых кольев. Здесь воины нашли убежище, а сопротивление – надежную опору. Вырванный из пьяного сна волк выслушал короткие донесения бежавших под натиском Рилити воинов и начал торопливо отдавать приказы. Способных сражаться мужчин необходимо было собрать в крепости и вооружить для обороны, подняв перед приближающимся войском Кейна мост. Если стены и утыканный кольями ров остановят наступление, то незахваченная часть города успеет собраться силами, получив подкрепление из окраинных казарм. Из крепости были отправлены скороходы с приказами Малхиона. Когда подоспевшие отряды нападут на арьергард Кейна, волк поведет наступление из крепости, и Кейн окажется стиснутым между двумя организованными силами, после чего рассеченный им надвое город сомкнет челюсти капкана, пожирающего войско нелюдей. Но задумавший молниеносный рейд Кейн отнюдь не рассчитывал на долгую осаду. Он пришел не для того, чтобы покорять, а ради уничтожения, и едва защитники собрались под началом Малхиона, предпочел бросить все силы на вражескую крепость. Осыпаемый стрелами, он вынужден был восстановить свой защитный плащ. Стрелы испарялись, коснувшись мерцающей фигуры, подобно слюне на раскаленной стали, и сотканный из изумрудного пламени призрак упрямо шел вперед сквозь клубящийся дым. Из окутанного пламенем кулака Кейна метнулась необычайно мощная молния. Ее радужные разряды с грохотом ударили в палисад. Дерево чистокола вспыхнуло ослепительным пламенем. Камни взорвались раскаленными до бела осколками. Те, кто успел, в страхе разбежались от горящих стен. Менее удачливые заплясали на потрескивающем погребальном костре. В считанные секунды могучая энергия Кейна уничтожила палисад и загнала внутрь оставшихся в живых защитников. Ни один Рилити не бросился мимо тлеющих остатков чистокола, хотя некому было воспрепятствовать их нападению на крепость. Кейн переключил внимание на осажденную крепость, и снова кольцо выбросило энергию гелиотропа. Ослепительная молния вонзила огненную пику в основание стены. Ужасный удар потряс крепость. Защитники попадали плашмя на колеблющийся настил. Смертельный луч вошел в фундамент, как нож в масло, и вспорол треснувший камень, как вспарывает живот юной деве раскаленное лезвие. Кейн застыл, как вкопанный. Из его кулака струился поток рожденной звездами энергии, позади испуганно урчали Рилити, остерегаясь взрывающихся стен. Наполовину охваченная огнем, зияющая в основании фундамента дырой, крепость Бреймена постепенно оседала, затем окончательно рухнула на свой погребальный костер с грохотом, напоминающим последние раскаты свирепой бури. Внутренние помещения были забиты обезумевшими от страха людьми, тщетно пытающимися бежать от смертоносных лучей. Все они, кроме нескольких, кому удалось пробиться с тыла и выпрыгнуть из кренящихся окон, чтобы найти спасение в лесу, погибли под горящими руинами обрушившейся крепости. Мнимая безопасность убежища обернулась для них смертельной ловушкой. Дым пожарищ затмил предрассветное небо и превратил поднимающееся на пламенеющем горизонте солнце в тускло-красный полумесяц. Мерцающая паутина энергии вспыхнула и погасла, ибо крепость отныне не существовала. Кейн в изнеможении опустился на землю под тяжестью собственных доспехов. Уничтожение крепости Малхиона истощило запасы энергии гелиотропа, так что, продолжая Кейн использовать ее дальше, он рисковал потерять корабли, а значит, не вернуться в Ариларте. Но его цель достигнута. Отныне Бреймен превращен в жалкого калеку, а продемонстрированная им сила заставит противника пересмотреть свое решение выступить против него. Созвав свою мародерствующую армию, Кейн приказал возвратиться к кораблям. Риллити не стали возвращаться к кораблям через горящий город, а выбрали обходную дорогу, по которой прошли почти без усилий, ведь уничтожение крепости Малхиона и большей части его войска сломило сопротивление. Самоубийственные попытки напасть на Риллити на обратном пути кончились тем, что безумцев хладнокровно перебили. Кейну даже не пришлось призывать на помощь остатки энергии гелиотропа, необходимые для работы турбин, ожидающих войска кораблей. Покинувший умирающий город флот сократился почти вдвое. Но мощь Бреймена исчезла в гигантском столбе дыма, затянувшего серым саваном утреннее небо. Глава 21. В Селонари не плачут. Кто-то стучал в ее дверь. «Террас!» Она проснулась, ошеломленная незнакомой обстановкой. На миг ей показалось, будто она проснулась в башне Кейна. Нет, она была одна. Это цитадель Дрибека, где она провела последние дни, возвратившись в Силонари с посланием от волка и свитой из 25 воинов. Дрибек уловил суть решения Малхиона и понял, почему Террас сопровождал большой отряд, но предпочел промолчать. Террас мысленно сожалела, что отец позволил ей взять с собой людей более необходимого, но волк уже заподозрил причину ее поступка. По крайней мере, эта горстка воинов отчасти смоет пятно на чести Бреймена. «Террас!» – стук продолжался. «Это Дрибек! Мне нужно поговорить с тобой!» «Погоди минутку», – неуверенно отозвалась она, узнав голос. Звезды все еще ярко сияли в ее окнах. Она проспала лишь несколько часов. Встревоженная, Террас села в постели, обнаженная в мигающем тусклом свете единственной лампы. Вытянув из-под себя одну из темных меховых накидок, все еще хранивших тепло ее тела, девушка завернулась в нее и прошлепала к двери. «Что случилось?» – неохотно пробормотала она, отодвигая засов. Длинное лицо Дрибека было озабочено. «Лучше впусти меня в комнату», – сказал он. «Мне только что принесли плохие вести». Террас, нахмурясь, посторонилась, и он прошел мимо, не обратив внимания на то, что она полураздета. Дрибек казался потрясенным и походил на человека, сраженного вестью о некой ужасной катастрофе. «Кейн?» – с волнением проронила она. «Да». Дрибек уставился на нее, решив говорить с этой обладающей сердцем воина девушкой без обиняков. «Мы только что узнали от спасшихся, что 2 дня назад Кейн напал на Бреймен с армией Риллити. Произошла жестокая резня, и крепость Малхиона была уничтожена. Когда Кейн ушел, город был объят пламенем. От Бреймена остались одни руины, а Кейн возвратился в Ариларте с незначительными потерями». У Террас ослабели ноги, она с побледневшим лицом прислонилась к стене, вцепившись в свою накидку так, что побелели костяшки пальцев. «Расскажи», – выдавила она наконец. Дрибек уныло поделился с ней вестями, полученными от первых достигших Силонари беглецов. Террас выслушала молча, бледная и неподвижная, как укутанная меховой мантией статуя. Казалось, стена вот-вот обрушится от прислонившейся к ней тяжести. «Как мой отец?» – еле слышно спросила она. «Он был в крепости, когда ее стены взорвались», – сочувственно пробормотал Дрибек. «Сомнительно, чтобы волк...» Он не закончил, но это было ни к чему. Лицо Террас оставалось спокойным, но боль выдавали ее глаза и голос. «Волк заслуживал лучшую смерть», – прошептала она и, помолчав, добавила. «Но ты, наверное, полагаешь, что его настигло справедливое возмездие, ведь он отказал тебе в помощи, предпочел, чтобы Силонари и Кейн дрались насмерть, оставив Бреймену роль стервятника». Она угадала мысль Дрибека, но он ответил ей уклончиво. «Воин сражается по известным ему правилам, но погибнуть он должен в открытой битве, а не стать добычей черных колдовских чар». «Но почему Бреймин?» – воскликнула Террес. «Может, это месть?» «Пожалуй, нет», – промолвил Дрибек. «Кейн мыслит чересчур последовательно, чтобы рисковать всем ради мести. Вряд ли он знал о нейтралитете Малхиона. Скорее, он счел Бреймин союзником Силанари и решил опередить противника, прежде чем Малхион двинется на юг. Из его тактики очевидно также, что он хотел устрашить возможных врагов зрелищем своей опустошающей силы». «Возможно», – пробормотала Террес, подумав, что Дрибеку известна лишь одна грань извращенной психики Кейна. Она казалась спокойной, поэтому Дрибек перешел к другому вопросу и продолжал виноватым голосом. «Разумеется, мы заняты сейчас сбором сообщений, и я приказал срочно созвать совет. Твое присутствие принесло бы нам огромную пользу, хотя я понимаю, что тебе хочется...» «Броситься на постель и истерично зарыдать?» Зло процедила Террес, и на ее бледных щеках вспыхнули два алых пятна, отчего лицо ее стало похоже на демоническую маску. «Может, так поступает, узнав о гибели своего города и родных, глупая девчонка. Но воин точит свой меч и готовится отомстить. Я буду на твоем проклятом совете». «Как пожелаешь», — поддакнул надеющийся на такой ответ Дрибек. В эту минуту его окликнул из коридора Асбраун, и он успел лишь добавить. «Террес, я понимаю, ты иногда сомневаешься в моей искренности, но знай, что сегодня я сочувствую тебе и уважаю как никогда». Террес едва заметила его уход. Долгое время она простояла у стены, стискивая в пальцах мех накидки. Наконец девушка бросила ее на постель. До нее дошло, что город сожжен, а отец погиб. Тогда в спальне послышалось тихое всхлипывание. Но в ее глазах не было слез, поэтому придушенные звуки могли быть просто проклятиями. Она машинально облачилась в свою одежду, и эта процедура показалась ей такой же, как обычно. Неужели в ее жизни ничего не изменилось? Приближаясь к залу, она услышала сердитый голос Дрибека. Они уже начали. Что ж, наверное, она слишком долго пробыла наедине со своими мыслями. Когда Террес вошла, знакомые голоса обсуждали серьезность положения. Страх овладел собравшимися. Дрибек вкратце ознакомил ее с последними донесениями, но когда совет возобновился, ей показалось, что лорд заговорил о другом. «Суть последних донесений в том, что Кейну удалось за пару часов превратить Бреймин в груду дымящихся развалин и убраться в свою крепость почти без потерь. Разумеется, Малхион не ожидал нападения, но все же Бреймин был защищен не хуже Силанари, и несмотря на внезапность и разброд, его армия не уступала численностью нашей. Короче говоря, Кейн способен играючи разделаться своим оружием с любой из ныне существующих армий. Если Кейн решит напасть на Силанари, не следует обольщаться, что мы сможем противостоять чужому колдовству лучше защитников Бреймина. Нельзя позволить ему выбрать время для нападения. По-моему, нам необходимо атаковать Орелларти немедленно». «Это будет самоубийством», — возразил Офстал. «Но ты знаешь, что случится, если мы дождемся Кейна у наших стен», — настаивал Дрибек. «Напасть на него — лучшее, что мы можем сделать. Черт побери, это уже было решено». «Но тогда мы рассчитывали на помощь Бреймина», — напомнил Офстал. «Мы можем перегородить канал, проходящий через болото», — предложил Айнон, один из влиятельнейших союзников Дрибека среди дворян. «Забаррикадировать канал бревнами, чтобы нельзя было провести через него корабли. А пройдя через лес, жабы устанут, и мы их легко одолеем». «Пошевели мозгами, Айнон!» — горько проронил Дрибек. Кейн прорыл этот канал через весь Кранор Рил, не успели мы и глазом моргнуть. Разве удержит его какой-то заслон? По крайней мере, мы продержимся несколько дней, не сдавался Овстал. Если дело дойдет до осады, нам понадобятся все люди до единого человека. Малхиол не захотел помочь нам, но теперь нам помогут беглецы из Бреймена. Как, по-твоему, сколько их? Процедил Кремпра, вздрогнув от злобного взгляда Террес. «Ты прав, кузен», — согласился Дрибок. «Мы не можем терять время, ожидая помощи от запуганных беглецов. А Кейну время еще дороже. Мне сдается, что он исчерпал свою мощь в походе на Бреймен до опасного предела. Иначе он не отступил бы, а полностью сравнял город с землей, либо оставил бы там гарнизон. Мы нанесем удар немедля». И может, он не успеет собраться силами. Во всяком случае, нападем раньше, чем мощь гелиотропа возрастет до той, что способен вместить кристалл. «Я и мои люди присоединимся к вашему походу», — впервые заговорила Террес. «И с нами пойдут все мужчины Бреймена, способные поработать клинком». «Мы весьма благодарны тебе за помощь», — снисходительно промолвил Овстал. Но дело в том, что храбрость и сталь не сравнятся в бою с оружием Кейна. Наша армия пойдет в неизвестность, и люди знают это. Может, мои слова противоречат твоей хваленой логике, но человек привык доверять толстым стенам и привычному оружию. Ты хочешь сказать, что люди взбунтуются, если мы попытаемся осадить Орелларти прямо сейчас? Они храбрые воины, но всему есть предел. Здесь, в Селонаре, они будут сражаться на родной земле. «Не исключено, что мы сможем предложить Кейну сделку», — поспешно вставил Арклек и увидел, как вспыхнул Дрибок, прежде чем обратить свой гнев на богатейшего из своих советников. «Ты всерьез предлагаешь договориться с Кейном, зная о его колдовском могуществе и о том, как он обошелся с Брейменом?» Ответа не последовало, потому что все присутствующие, как по команде, стиснули зубы. «Раз уж необходимо биться, то обеспечим себе хоть ничтожный шанс на победу», — продолжал Дрибок. «Мы, несомненно, понесем небывалые потери. Но, погибая от меча врага, воин на миг обезоруживает его, и тогда за него мстят товарищи. Мне отвратительна собственная мысль, но чтобы убить змею, нам придется страдать от ее укусов до тех пор, пока ее зубы не истекут ядом. Такова моя стратегия, и нам придется прибегнуть к ней, если никто не знает лучшей. Что касается бунта, то люди, узнав о бойне в Бреймене, поймут тщетность надежд на стены Селонари. Однажды Кейн заметил, что храбрость и отчаяние идут рука об руку. Согласны?» «Умереть, нападая, не хуже, чем умереть, защищаясь», — сухо бросил Овстал. «Если повезет, мы сумеем ослабить преимущество Кейна. Рассеем наши силы, заставим его потратить энергию на мелкие отряды. А лучше, если мы вступим в ближний бой, чтобы он побоялся задеть своих. Молнии — его сильнейшее оружие, а без кольца и в открытом бою мы осилим его войско числом. Желательно выманить его из крепости на открытое место, затем напасть всеми силами. Но только Кейн и сам чертовски умный стратег. Этого у него не отнимешь. Нет ли какого-нибудь оберегающего заклятия для защиты наших воинов от чар Кейна? Осведомился Арклек, чувствуя, как пошатнулось его положение. «Возможно, есть», — сказал Дрибок. «Я снова отправляюсь к Гервейн. В прошлый раз она намекнула, что у храма может быть доступ к магии, не уступающей демону Кейна. Если Гервейн действительно хочет помочь, у нее было достаточно времени, чтобы обыскать замшелые подземелья храма в поисках забытых секретов. Если нет, будем надеяться, что бойня в Бреймене побудит ее смягчиться и проникнуться нашими целями». Асбраун хмуро покачал головой. «Попросишь помощи у храма, и нечем будет расплатиться. Нам и без того нелегко было обуздать честолюбие Гервейн». Дрибек поджал губы. «Повторяю, нам предстоят тяжелые дни. Если Гервейн сможет помочь, мы не откажем ей. Я лишь надеюсь, что цена за услугу не омрачит нашу победу. Хотя, что может быть мрачнее поражения?» Глава 22. Подземелье храма. Для столь раннего часа Гервейн являла собой образец царственного изящества. Жрице придавала таинственный облик длинная хламида из темно-багрового шелка, украшенная нашитыми лоскутами из кожи кремового цвета и хитроумно расположенными отверстиями, намекающими на скрытое под хламидой роскошное тело. Ее черные, как смоль, волосы были уложены длинными локонами, а темные покошачьи загадочные и расчетливые глаза пристально смотрели на вошедших. Террес не понравилось холодное равнодушие ее утонченно-нежного лица. «Дикая волчица», — объявила жрица, скользнув взором по грубой одежде девушки. Террес вызывающе уставилась на нее. Возрастом Гервейн была лет на 5, не более, старше. «Ты взял ее с собой в качестве телохранителя, лорд Дрибек? Или надеешься, что женщина поймет женщину?» «Мне просто показалось, что тебе захочется поговорить с той, кто не понаслышке знает о тайной силе Кейна», — ответил Дрибек, с трудом сдерживая вспышку гнева. «Возможно. У нас есть о чем рассказать друг другу. Но сегодня я вижу, что тебе не до утонченных манер, милорд. А крики на улице говорят нам об очередном злодействе Кейна. Неужто этот пригретый тобой безумец уже возвратился и ждет у наших ворот?» Дрибек подробно описал все, что они узнали о судьбе Бреймена, пытаясь уловить на лице жрицы тень волнения. Но его постигло разочарование. Насмешливо утонченные манеры верховной жрицы остались неизменными, хотя она задавала обоим вопрос за вопросом. Наконец Гервейн замолчала, размышляя над услышанным. Ее прекрасное лицо не дрогнуло, но она уже приняла решение. «Идемте со мной», — приказала она, поднимаясь с кресла власти. Посторонние редко проникают за пределы молитвенных залов храма, но ныне настали тяжелые времена. Они последовали за ней в тайное подземелье храма по петляющим переходам, мимо келий, пропахших ладаном, где группы девушек в светлых туниках заняты были внешне бессмысленными ритуалами либо заботами по хозяйству. Коридор привел их к лестнице, по которой они спустились на несколько пролетов. Исчезли окна и появились горящие факелы. Здесь двери келий были чаще заперты, некоторые из них поражали своей массивностью. Из-за одной из таких дверей донесся приглушенный плач, и Террес показалось, что на губах Гервейн мелькнула злая улыбка. Они очутились уже глубоко под землей, когда жрица остановилась у обитой железом огромной двери. «Постучи», — приказала она, и Дрибек повиновался. В смотровом отверстии показалась острая физиономия, затем исчезла, и, поскрежетав засовами, дверь открылась. Комната была на удивление велика. Унылое лицо Дрибека восторженно просветлело при виде огромного количества хранящихся на длинных полках книг и манускриптов. Три жрицы от среднего до преклонного возраста изучали выложенное на тяжелом столе затхлые тома. Посреди столешницы помещался серебристо-серый диск из блестящего металла футов 5 в диаметре. Предположив, что это зеркало, Дрибек наклонился над ним и увидел, что полированная поверхность диска ничего не отражает. «Архивы храма», — пояснила Гервейн. «Многовековое хранилище утомительного перечня событий и тайных знаний. Когда-то мы, дочери Шанан, едва не утратили способность отличать ненужное от бесценного среди множества тайн, которыми наша религия когда-то владела. Последние дни мои сестры неустанно работают, пытаясь извлечь знания древней расы Крелран и их демона Гелиотропа из заплесневелой груды древних пергаментов. Кажется, Силанаре повезло, как и прочему миру, поскольку наши поиски оказались не напрасными». «Что вы узнали об Ариларте?» — невольно вырвалось у Дрибека. многое. Но надеемся узнать еще больше, как только найдем некий манускрипт, относящийся к первым дням существования нашего города. Пока что этот том сокрыт от нас». Она победно улыбнулась. «Но мы уже достаточно выяснили из прочих рукописей, чтобы понять суть хрустального дьявола по имени Гелиотроп. И более того, наши знания помогли обнаружить средства борьбы с его силой. Возможно, нам удастся обессилить энергетические разряды, которыми управляет с помощью кольца Кейн. Вижу, достойнейший лорд Дрибок охвачен любопытством». «Если ты сможешь обезвредить его оружие, мы уничтожим Кейна», — поклялся Дрибок, не обращая внимания на колкость Верховной Жрицы. «Если только Гелиотроп не обладает еще более опасными качествами. Но я полагаю, что наши знания позволяют сражаться с Кейном на равных. Я поняла из твоего рассказа, Террес, что Кейну удалось открыть важный принцип энергии Крилрана, хотя ты не смогла постичь значение его открытия, назвав его колдовством. И Кейн указал тебе на твою ошибку, не снизойдя, ввиду твоего невежества, до объяснений. Сила Кейна принадлежит науке, а не колдовству, хотя границы между ними в древнем мире были размыты. Но неподготовленному разуму трудно уловить различия, поскольку они заключаются в постижении действия сил и законов, управляющих нами. Например, чтобы выковать надежный меч, мастер-кузнец воспользуется секретами своего ремесла последовательно. От составления стального сплава и закалки лезвия до уравновешивания оружия и отделки рукояти. Подобным образом и чародей пользуется своими секретами, чтобы выковать меч из звездного света и заклятий. Привыкшим к дубине дикарям, согласно легендам, населяющим неведомые нашей цивилизации земли, оба меча кажутся волшебством, но ясно, что один из них создан наукой, а другой рожден колдовством. Судите сами, какой из них окажется сильнее. «Я доверяю честной стали», — бросила рассерженная насмешками жрицы Террес. «Я слышал о твоих волшебных мечах, но легенды говорят, что они сослужили своим хозяевам плохую службу». «Она восприняла мои слова буквально», — изумленно выдохнула Гервейн. «Я тоже не считаю себя невеждой», — раздраженно вмешался Дрибок. «Но поясни, к чему ты клонишь». «Прошу прощения, милорд. Суть в войне науки против колдовства. К счастью, нам знакомы некоторые принципы науки Крилрана, но я сомневаюсь, что Кейн глубоко ознакомлен с чарами Шенан». «Я не поручился бы за это своей жизнью», — предостерег Дрибок. «Но ты уже это сделал. Важно то, что наука Крилран граничит с областями, которые мы, люди, считаем колдовством. Впрочем, наука подчиняется законам наравне с магией. Обе питаются энергией из разных источников. Разве это не соответствует истине? Пока еще мы не углублялись в этот сложный постулат, но нам известно, что Гелиотроп подчиняется законам колдовства, и поэтому в наших силах сразиться с Кейном с помощью магии Шенан. Диск, который ты принял за зеркало, находится в подземельях храма веками, и его применение почти позабыто, как случалось со многими древними вещами. Возможно, это искомая тобой защита от смертельного луча Гелиотропа». Дрибек с сомнением посмотрел на диск. «Подними его», — предложила жрица. Он коснулся диска и ощутил жгучий холод, от которого побелели кончики пальцев. С мучительным усилием Дрибек вцепился пальцами в его края, но весящий с виду не более нескольких десятков фунтов диск из неизвестного металла оказался тяжелым, как дубовый стол. Гервейн холодно рассмеялась. «Это симулакрум. Мы раскрыли его секрет, и, возможно, Кейн вскоре обнаружит, что его гелиотроп не так уж неуязвим. Вдобавок мы узнали еще многое, способное омрачить Кейну настроение, когда начнется сражение. Конечно, ритуалы сложны, ибо в них участвуют высшие силы, и нам понадобится много времени. Тебе придется снять запрет на человеческие жертвоприношения, если ты не хочешь сражаться с Кейном только мечами. Не печалься, милорд. Мы знаем, где найти наших девственниц. Эти хрупкие лепестки мы выращиваем с рождения. Тебя не касаются подробности. Достаточно того, что за пределами этих стен не умрет ни одно дитя. Дрибек угрюмо размышлял над тем, почему храм настаивает на столь отвратительном ритуале, давным-давно запрещенном, и откуда они раздобыли младенцев. Еще менее приятным казались мысли о плате, которую потребует храм за свою помощь. Последнее опечалило его еще более, омрачая появившиеся проблески надежды. Но есть ли у него выбор? «Любопытно, что за пользу ты хочешь извлечь, Гервейн», — хмуро произнес он. «Альтруизм не характерен для храма, поэтому я знаю, что ты помогаешь мне не из любви к Селанаре». «Я не настолько наивна, Дрибек», — отвечала она, будто речь шла о чем-то второстепенном. «Но я потребую от тебя покончить с настырными попытками обложить храм налогом, не предъявляя условий политического характера, поскольку знаю, что ты откажешься выполнять их, едва минует опасность. Да спасет магия дочерей Шинан нашу землю от уготовленной ей Кейном ужасной судьбы. Надеюсь, люди запомнят тех, чьи руки принесли им спасение. И полагаю, они не будут поддерживать с прежним рвением твои расчетливые нападки на возвращенную нам власть. Эта игра хорошо знакома милорду. Ее называют престиж». Глава 23. Гиганты в темном небе. «В воздухе витает смерть, и люди чувствуют ее дыхание», — мрачно заметил Дрибек. «Это не похоже на все прежние прелюдии к сражениям». Правитель Селанари стоял на болотистом берегу Кранаррил в тускнеющем свете заката. Воины разбивали лагерь, и привычный шум голосов и эхо ударов топора казались успокаивающими, хотя обычные грубые крики звучали приглушенно и робко под гнетом неведомой опасности. Взяв с собой всех, кто только мог нести оружие, Дрибек ушел в поход на юг на рассвете, после разговора с Гервейн. Окончательное приготовление почти не потребовали времени, поскольку он уже собрал армию, и воины были готовы выступить. К закату третьего дня лагерь был готов и неплохо укреплен. Он напоминал огромный клин с нацеленным на выходящую из Кранаррил дорогу острием. Мало радости в сражении, где черная магия и чужая наука бьются подобно великанам в темном небе, а храбрые воины напоминают жалких муравьев, гибнущих незамеченными под их поступью. Угрюмо согласилась Террас. Последние дни она и Дрибек часто виделись, находя утешение в общении друг с другом. Между обоими росло невысказанное восхищение. Столь разное по характеру, оба ценили то, что любят, больше почестей и славы. Теперь Террас считала себя правителем Бреймена, и около сотни беглецов, объединившихся под ее знаменем, не оспаривали ее главенство. Хотя очевидно было, что ее наследство являло собой лишь груду развалин. Если она переживет это сражение, и гелиотроп будет уничтожен, то она захочет увидеть Бреймен. Но вначале она обязана попытаться отомстить за его падение. «Наш шанс на победу зависит от действий Кейна», — повторил старую мысль Дрибек. «Здесь магия Гервейн защитит нас от молний Кейна. По крайней мере, солдаты готовы рискнуть и поверить в это. Но если нам придется осадить Арилларти, то не знаю, сможет ли она нам помочь». Он устало обвел взглядом лесной лагерь с его земляными и деревянными укреплениями, рядами палаток и группами солдат. Под темнеющими деревьями затеплились костры походных кухонь. «Сомневаюсь, что у Кейна есть надежная разведка. Его жабы не могут внедриться к людям. И мне претит мысль, что хоть один человек падет столь низко, чтобы шпионить для него. Надеюсь, что кроме боевых достоинств, наше построение внушит ему ложное представление о нашей истинной силе. Уверенный в собственном преимуществе, он вполне может напасть первым, избегая риска длительной осады, несущей огромный ущерб отстроенному с такими усилиями городу. «Думаешь, Кейн нападет сегодня ночью?» – осведомился Кремпра, подойдя к ним вместе с Асбралном, свирепым постаревшим орлом в доспехах, видевших последнюю битву с десяток лет назад. «Это вполне закономерно, если он вообще нападет», – заключил Дрибок. «Чем дольше он промедлит, тем сильнее мы укрепимся. Вдобавок он – ночное существо, и темнота выгодна Риллити, предпочитающим действовать украдкой. Ведь Кейн недаром решил напасть на Бреймен перед рассветом». «По ночам Амем теряет свою силу», – добавила Террес. «Кейн не новичок в оккультном мире. Вероятно, он предвидел, что мой город обратится с мольбой о помощи к сияющему богу Волиндана. Заметьте также, сегодня безлунная ночь. А в такие ночи Гелиотроп, по словам Кейна, достигает пика своего могущества. Чем поможет вам сегодня ваша лунная богиня Шинан?» «Гервейн предупредила нас, что эта ночь неблагоприятна, но она все же считает, что ее магия поможет нам». Дрибек оглянулся на палатку жрицы. Террес проследила его взгляд. С поразительной ловкостью дочери Шинан пустили в ход изъятые из доверху груженных фургонов многочисленные предметы культа. Дрибек приказал немедленно исполнять любую их просьбу, поэтому для них был расчищен от деревьев небольшой холм. Солдаты принялись устанавливать их палатки, выгружая необходимое в окружении женских фигур, наряженных весьма пестро. Тут было все, от простых туник-послушниц до изящных хламид разного ранга жриц. На вершине холма воины с трудом поднимали странный металлический диск туда, где ему надлежало быть, на плиту низкого каменного алтаря. Алтарь из безупречного темного камня был привезен из тайников храма, подземелья которого предоставили заодно и прочие чуждые свету дня предметы. Террес нахмурилась при виде нескольких бледнокожих девушек в ошейниках и пристегнутых к ним поводком наручниках. Жрицы торопливо вели их за собой в палатку. Девушки шли покорно, но их глаза выдавали страх. «Чем же мы после этого лучше Кейна?» – воскликнула она и презрительно сплюнула. «Сомневаюсь, что наша победа оправдает такую цену». Лицо Дрибека не дрогнуло, но глаза были печальными. «Повторяю, в этом сражении мало радости. Нам необходимо мощное оружие, чтобы не пасть жертвой еще большего зла». Сумерки сгустились, перешли в ночь. Кругом были расставлены кордоны. Лагерь тоже не спал. Взволнованные солдаты, шепчась друг с другом, точили свои мечи. Демон битвы тревожил ночь, навевая бриз своими кожистыми крыльями. Растущее напряжение не оставляло в покое ни единого человека. «Он идет», – прошептала Гервейн, сосредоточенно уставясь вдаль, и никто не усомнился в ее проницательности. «Его влечет запах твоего чародейства», – вполголоса пробормотала Террес, ощущая легкий озноб при виде развернувшегося перед ними зловещего зрелища. Вспыхнули и запылали факелы. Затрепетали на холодном ветру шелковые хламиды жриц. За пределами освещенного факелами круга порывы ветра трепали брезент палаток, отзывающихся сердитым хлопаньем. Террес вздрогнула, предчувствуя грядущее сражение. Ей мешал ее теплый, но сковывающий движение плащ. Дрибек тихо поговорил с Айнаном, и тот отправился к болоту, по краям которого надлежало разжечь костры. На алтаре беспомощно корчилась привязанная к плите нагая девушка. Ей было не больше 16. Невинный хрупкий цветок, взращенный в тайных помещениях храма, чтобы быть сорванным, когда садовники сочтут его распустившимся. Страх уже оставил ее. Она казалась завороженной заклинаниями, которые произносила нараспев жрица. Терес пыталась утешить себя мыслью, что эта девушка не успела узнать жизнь, но так и не смогла побороть отвращение. Девушка не издала ни единого вопля. Заклинания на незнакомом Терес наречии звучали все пронзительней. Тонкие пальцы Гервейн бросали в пылающую жаровню таинственные порошки, струился горьковато-сладкий дым, кружившийся туманом над изгибающимися в танце жрицами. Девушка лежала тихо, ее можно было принять за спящую, если бы не судорожно вздымающаяся грудь. Гервейн бросила в огонь последнюю щепотку и с резким воплем опустила кулак, зависший над сердцем девушки. Терес готова была поклясться, что рука жрицы пуста, но глаза жертвы расширились, губы скривились в беззвучном крике, а тело напряглось. В тот же миг жаровня вспыхнула дождем искр и погасла. Неожиданно ярко засиял металлический диск, зеленоватый луч устремился с его поверхности на жертву, на секунду окутав ее силуэт, отчего показалось, будто девушка плывет в призрачном свете. Затем луч покинул жертву, вернувшись в круг блестящего металла, вспыхнущего бледно-золотистым светом смерти. «Как он похож на луну!» – подумалось охваченный страхом Терес. На алтаре распростерлось безжизненное тело девушки. На красивом лице Гервейн играла холодная улыбка торжества, хотя и сама она казалась потрясенной собственными чарами. На постах послышались тревожные крики часовых. «Теперь пусть твое колдовство защитит нас, если сможет!» прорычал Дрибек и поспешно занял место во главе армии. Храмовая стража сомкнулась кордоном вокруг холма жриц, образуя живой щит. Терес заметила, насколько увеличилось сияние Арилларти. Злое зеленое свечение, пронизывающее болотный туман. Дорога походила на ленту свертывающейся крови. В тумане показались шагающие в перевалку по фантастической дороге огромные фигуры, темные силуэты на фоне алого сияния, предостерегающие крики неподалеку. Вспыхнувшие костры осветили десятки поднимающихся из болотной жижи чудовищных амфибий. Кейн послал своих солдат в бесшумное наступление, а когда они очутились на лесной почве, пустил в ход главную колонну, чтобы застать противника врасплох и смять превосходящими силами. «Вот и мишени!» – прозвучал напряженный голос Кремпры. «Целься! А теперь стреляй!» Первые стрелы просвистели в воздухе. Вопли боли и ярости поведали лучникам о точности их стрельбы, хотя темнота не позволяла увидеть нанесенный стрелами урон. Рилити показались из болота и, потрясая огромными мечами, гигантскими прыжками ринулись на берег. Стрелы с визгом скользили по их блестящим доспехам, пронзая их лишь в случае прямого попадания в упор. Но некоторые из них калечили амфибий, пробивая грубую кожу или незащищенные конечности. «Старайтесь попасть в глаза!» – посоветовал Кремпра, заметив в их расширенных зрачках огоньки отраженного пламени. Его стрела нашла свою цель, и один из рилити рухнул в жижу, вне себя от пронзившей мозг невыносимой боли. Одержимые жаждой убийства, болотные твари устремились к бастиону, топча павших. С яростным ревом они начали преодолевать укрепление мощными прыжками. Воины умирали под выкованными чужими кузнецами клинками, либо отвечали им не менее смертельной сталью. Кремпра быстро отвел своих лучников назад от павшей линии обороны, уступая место тяжелой пехоте, бросившейся вперед в попытке остановить нападающих рилити. Смазанное ядом копье скользнуло по рукаву, и у Кремпры испуганно ёкнуло сердце, но, убедившись, что на руке не было ни царапины, он проворно вырезал лоскут пораженной ядом материи и поспешил перестроить лучников. С дороги в лес вливался основной поток войска рилити. Там, где ему противостояло острие клина, разгорелась яростная сеча. Лучники выкашивали врага на освещенной дороге, нанося ему весомые потери, несмотря на доспехи. Возрастающий поток рилити теснил обороняющихся, и острие клина постепенно уступало их напору. Но каждый раз, когда казалось, что они вот-вот возьмут бастион, Свежий прилив стали и мускулов отбрасывал их, обнажая усеянную окровавленными телами землю. В безумии рукопашной схватки лучники были бессильны. Дальнейшая атака Риллити грозила уничтожить их. На дороге вдруг показалась странная, пугающая фигура. Мерцающий зеленым пламенем демон двигался сквозь туман, внушая страх 3000 сердец обещанием неминуемой огненной смерти. Стрелы касались зловещей фигуры, ничуть не замедляя ее приближение. Риллити радостно заголосили и отхлынули от осажденного лагеря. Вот и Кейн. Повелитель Гелиотропа пришел, чтобы уничтожить бросивших вызов его силе. Следом за ним двигалась новая колонна армии нелюдей, удерживаемая в резерве, пока авангард испытывал прочность обороны Дрибека. Кейн вытянул левую руку, лишая защищавших бастион воинов мужества. Они в панике оставили посты, на которых храбро дрались минуту назад. Из окутанного пламенем кулака метнулся луч смертоносной энергии, и первая линия укреплений Дрибека с грохотом взлетела на воздух, осыпая ночь градом тлеющих осколков и комьев земли. Не успевшие бежать испустили последний вопль и погибли мучительной смертью под ударом изумрудной плети. Опять ужас древней земли протянул свои мерцающие когтистые лапы в поисках людских душ. Уверенный в своем могуществе Кейн шел вперед. Этой ночью он рассчитывал одним ударом покончить со всеми государствами южных земель. Едва станет ясно, что сопротивление равносильно смерти, как он соберет армию людей взамен Риллити, союз с которыми поможет ему одержать окончательную победу. Гелиотроп шепнул ему, что до вступления в полную силу остаются считанные часы. Лишь несколько дней необходимы, чтобы энергетическая мощь кристалла достигла уровня, превышающего тот, которого хватило, чтобы уничтожить Бреймин. Поэтому Кейн, несмотря на замеченное им чародейство, к которому обратился Дрибек, пренебрег этой угрозой и решил уничтожить силы Силанари по-своему. Это будет суровым уроком тем, кто пытается воспротивиться неизмеримой мощи Гелиотропа. Повелитель Гелиотропа намеревался стереть с лица земли наспех возведенные укрепления, сдержавшие первый напор Риллити, и направить на оставшихся в живых ошеломленных воинов свирепую армию амфибий. Ослепительная молния метнулась из кольца, и клиновидный выступ бастиона вспыхнул, рассыпаясь огненным смерчем. Неожиданно перед Кейном появился зловещий барьер. Колдовской диск взмыл по дуге над укреплением в поисках вражеской силы, повинуясь замыслу жрицы. Похожий на миниатюрную луну, двигающийся сам по себе диск пронесся по темному ночному небу и завис на уровне головы Кейна, преграждая ему путь. На секунду воин помедлил. Перед ним парил холодный, как зимняя луна, круг света, вызов его могуществу. Это было чародейство. Могучая магия неведомого происхождения. Диск, несомненно, угрожал ему, но характер и степень опасности были неизвестны. «Уничтожь диск!» — услышал он насмешливый голос. Отбросив колебания, Кейн ударил. Луч мерцающей мощи метнулся и пронзил центр парящего диска. Круг света задрожал и ослепительно вспыхнул, будто волшебный серебряный гонг, испускающий звук недоступной человеческому слуху чистоты. Казалось, диск вот-вот превратится в комок расплавленного металла, но его полированная поверхность оставалась абсолютно невредимой. Кейн отпрянул. Его рука ослабела и онемела от леденящего холода. Энергетический щит дрогнул, от него мало что осталось. Белоснежный диск с жадностью вампира поглотил смертельный луч и остался голоден, как прежде. Теперь жаждущий диск намеревался напасть на Кейна. Ощущая первые признаки тревоги, Кейн повторил атаку. Снова метнулась пика зеленого огня, ярче, мощнее прежней. Молния разнесла бы в клочья толстую каменную стену, Но блюдце света лишь усилило бледное мерцание. Переливчатый энергетический щит приготовился противостоять ненасытной жажде диска. Кейн отступил, сознавая всю серьезность угрозы. Убегающие солдаты приостановились, надеясь, что магия Селанари сможет одержать верх. Потрясенные неудачной попыткой их бога уничтожить магический щит, Риллити взволнованно загомонили. Сражение прекратилось. Кейн сердито махнул своим слугам в надежде на их обычное оружие. В яркий диск полетели копья и дубины, но все они беззвучно исчезли в нем, едва успев коснуться поверхности. Кейн был обескуражен. До сих пор колдовской щит казался оборонительным оружием, хотя это не уменьшало его опасности. Без разрушительной силы кольца его союзникам Риллити не справиться с армией Дрибека. Победа запросто может ускользнуть из рук. Его внимание привлек освещенный факелами холм. Ярко расцвеченные павильоны под храмовым вымпелом в окружении многочисленной стражи. Перед светящимся алтарем стояли жрицы в причудливых хламидах. Их голосов не было слышно, но, судя по выразительным движениям, они творили заклинания. Именно их следовало уничтожить. Кейн больше не сомневался. Отвернувшись от металлического диска, он прицелился в холм. Быстрее мысли светящийся круг очутился перед ним. Смертоносный изумрудный разряд ударил в диск и был поглощен магическим щитом. Пошатнувшись, но не уступив втягивающей силе диска, Кейн направил луч в другую сторону. Молния за молнией вылетали из его кулака. Неумолимо парящий перед ним диск следовал за каждым его движением, всасывая испепеляющую энергию в себя с поразительной точностью. Кейн ощутил ошеломляющую ярость Гелиотропа. «Уничтожь его! Сегодня моя сила возрастет почти беспредельно!» Решив положить конец досадной помехе, Кейн снова обратился к парящему кругу света. «Хватит испытывать его силу! Пора взяться за дело по-настоящему и дать ему испробовать всю мощь Гелиотропа!» Слепящий поток переливающейся энергии устремился ввысь, и поток этот превосходил мощью те, что разрушили крепость Малхиона и прорыли канал через Кранаррил. В парящий перед Кейном диск ударила вся сила Гелиотропа. Сам Кейн исчез, превратившись в огненный поток. Невероятно, но металлический диск поглотил превосходящий его диаметром луч. Теперь странный предмет казался миниатюрным подобием Луны. Его бледное сияние разгоралось все ярче и ярче. Неужели он увеличивается? Кейн вдруг понял, что светящийся диск не только поглощает энергетические заряды, но и питается ими. Неисчислимая энергия Гелиотропа не в силах победить симулакрум. Напротив, он насыщается энергией лучей. Подобно вампиру, диск увеличивался и сиял все ярче, вбирая в себя космическую энергию Гелиотропа. При этом усиливалась его жажда. Серебристо-белое свечение протянулось к Кейну, ослепительный диск приблизился, и Кейн ощутил его ледяное ласкающее прикосновение, проникающее сквозь энергетический заслон. Бледный свет демонической луны окутал его, безжалостно пытаясь втянуть воина во всепоглощающий омут. Кейн вскрикнул. Теперь Гелиотроп понял суть ловушки, в которой очутился. Вампир Симулакрум питается энергией, направляемой на уничтожение. Поток энергии мгновенно исчез, как будто его не было, сменившись потрясшей всех тишиной. Ослепленные раскаленной струей глаза видели лишь отпечатки образов, звезды в кромешной тьме. Над дорогой парил лишь лунный диск. Повелитель Гелиотропа исчез бесследно. «Что случилось?» – воскликнул Дрибек. «Кейн мертв?» «Если не мертв, то побежден. Пока что», – мрачно предположила Террас. «По-моему, Гелиотроп вернул его в Ариларте. Кейн упоминал, что эта дорога – продолжение силового поля Гелиотропа. Если это так, то мы увидим Кейна еще до рассвета». Дрибек глянул на парящий лунный диск. «Если он вернется, наш щит готов встретить его. Ну а пока что нам угрожает его армия». Стряхнув оцепенение, вызванное отсутствием вождя, Риллити устремились в бой. Опасаясь приближаться к светящемуся диску, одолевшему неуязвимую мощь их господина, земноводные сходили с дороги и пересекали кромку болотистой хляби вброд. Устрашающие легионы Крана Рил решительно наступали на защитников, повинуясь воле Гелиотропа. Сражение разгоралось с новой яростью. Люди потоками устремились к дымящимся развалинам бастиона, где вновь разгорелась сеча. Губительные молнии Гелиотропа были побеждены их богиней, и очнувшиеся от пережитого ужаса солдаты дрались с ожесточением. Едва кончился поединок между чужой наукой и людским колдовством, как Риллити вновь стали не более чем вооруженными мечами уродливыми болотными тварями. Теперь им противостояли не вялые, одуревшие от страха люди, лишенные мужества. Перед ними были храбрецы, каждый из которых сражался со свирепым воодушевлением, будь то безусый юноша или закаленный ветеран. Риллити приняли отчаянный бой, где люди сражались не только за свою жизнь, но и за спасение земли и народа от беспощадных завоевателей. Земноводные бросились на тлеющие останки укреплений с гневно воздетыми золотистыми клинками. В их примитивных мозгах огненным раскаленным клеймом отпечатался приказ: «Убейте двуногих захватчиков! Убейте этих мягкотелых птенцов! Убейте всех до единого!» Получив из болота очередное подкрепление, Риллити потеснили людей с бастиона. Защищенные доспехами и вооруженные огромными мечами, уродливые убийцы разметали цепь солдат, подобно опьяненным кровью дьяволам. Их грузные фигуры и нечеловеческая сила, заодно с абсолютным пренебрежением к собственной безопасности, учетверяли мощь тварей в сравнении с воинами людьми. Сталь против бронзы. Потоки дымящейся человеческой крови, перемешанной с холодной кровью земноводных на развороченной земле. Солдаты дрались упорно, атакуя амфибий группами, тогда как Риллити дрались каждый за себя. Людям помогало преимущество разума над звериной свирепостью и присущее им проворство в бою. Неуклюжие амфибии были неукротимыми в рукопашной. Их могучие удары сминали любой заслон, рубили людей надвое. Но свирепого натиска можно было избежать, а быстрое лезвие способно пронзить противника прежде, чем тварь отобьет удар. Ощутив преимущество такой стратегии, воины осадили грузных чудовищ, подобно рычащей стае. И пока одни из них рубились с врагом, отвлекая внимание на себя, другие успевали ловким ударом перерезать тварям сухожилия. Искалеченным земноводным недолго приходилось корчиться на лесной земле, прежде чем мстительный клинок добивал их. В отчаянном фантастическом сражении выродившиеся остатки старой расы, той, что когда-то правила звездами, бились насмерть с молодой расой, претендующей на роль новых хозяев земли. Они сражались в темноте, под густой сенью леса, куда не осмеливались прокрасться ни тусклое сияние звезд, ни дымные отблески пламени костров. На поле битвы царил хаос. Противники слепо рубили друг друга, погибая от ран. Здесь Риллити пользовались преимуществом, поскольку их выпученные глаза видели в темноте лучше человеческих. Зато их огромные туши можно было разглядеть даже при отсутствии света. Люди схватывались с земноводными в слепой ярости и убивали либо погибали сами. Землю усеяли павшие, хотя никто не мог бы предположить число убитых, и никто не видел их смерти собственными глазами. И еще в начале схватки Кремпров забрался на дерево и пристально наблюдал с этого выгодного места за кипящим внизу сражением. Проворный кузен Дрибека не отличался в бою на мечах и не любил кровавую сечу. Подвесив поблизости 5 колчанов со стрелами, он устроился на своем насесте поудобнее и принялся ловко подстреливать Риллити, неосторожно ступающих в освещенный кострами круг. Между тем, упавшую на колени после с трудом отбитого удара Террес ожидала неминуемая смерть, но занесший над ее головой меч гигант Рилити вдруг мучительно взвыл, а из пробитого оперенной стрелой глаза плеснула черной сукровицей. Террес успела откатиться от грузного тела павшего чудовища, не думая о причине чудесного спасения. Поредевшие остатки ее солдат снова сомкнулись вокруг девушки, позволяя ей окончательно прийти в себя и подобрать свой меч. Лезвие было покрыто кровью жаб, а помятый щит иссечен мечами. Только мгновенная реакция спасла ей жизнь в многочисленных дуэлях с неуклюжим врагом втрое тяжелее ее. Ничуть не обескураженная очередной встречей со смертью, она обругала своих солдат за то, что те позволили себе передышку, в то время как убийцы их народа ожидали очереди на тот свет. Слова Террес подстегнули воинов, и солдаты погибшей армии Бреймена устремились в гущу сражения за своей мстительной воительницей. Дрибек дрался плечом к плечу с Асбралном, считавшим лорда Силанари неокропленным кровью юнцом, нуждающимся в его покровительстве. Старые плечи камергера еще сохранили могучую силу, а может, он лишь казался Дрибеку старым, ведь здоровяк придворный рубился своим старинным двуручным мечом с недоступной Дрибеку лихостью. Лорд вскоре позабыл досаду, когда тяжелое лезвие Асбрална дважды отбило готовый рассечь Дрибека пополам меч Рилити. Правитель Силанари очутился в гуще битвы со значительно поредевшей в бою свитой телохранителей. Стратегия – только убивать. Убей врага, пока не пришла твоя очередь. Другой стратегии быть не могло. Тьма окутывала это ужасное сражение, и обе силы не уступали друг другу в беспощадной ярости. Дрибек ненавидел варварскую свирепость боя. Она претила его рассудительной натуре. Но сейчас правитель отбросил заботу о тактике, и Дрибеком управляла лишь логика выживания. Кто остался в живых? Кто лежал мертвый? Смутные силуэты живых маячили в темноте, а там, куда не мог проникнуть взор, слышались грубые крики и проклятия. Мертвые, их безнадежные скользкие останки перекатывались под сапогами воинов. Только жреческий холм отбрасывал круг света, позволяющий разглядеть ход сражения. Дрибек с облегчением заметил, что кольцо стража вокруг холма уцелело, хотя кругом лежали груды тел. Когда-то давно он тщательно продумывал эту битву, подсчитывал силы и готовил армию. Тогда ему казалось, что она намного превосходит числом войска Кейна, и остается лишь выманить его из болота, вынуждая сразиться с людьми без помощи гелиотропа. Но окутывающая тьма ночи превратила победу в невидимый приз, и необходимо было как следует поразмыслить, чтобы определить, в чьей руке он сейчас находится. Пятна света лишь искушали неопределенностью положения. Дрибек мог быть уверен только в том, что он и горстка его воинов были жалким островком, затерянным в море Риллити. Асбраун, пошатнувшись, упал под натиском амфибий. Его двуручный меч прозвенел, встретив опускающееся бронзовое лезвие, но воин уже обессилел. Дрибек машинально ударил и отсек перепончатую руку до середины предплечья. Тварь взвыла, ослепила его хлынувшей кровью и ухитрилась ткнуть копьем в неприкрытое щитом тело. Острие пробило кольчугу и вонзилось в бок лорду. Задохнувшись от страха, Асбралн распорол Рилити брюхо. Не обращая внимания на агонию чудовища, камергер обхватил правителя за плечи. «Копье, милорд, можешь считать себя покойником!» – простонал Асбралн. Стерев с лица жгучую кровь, Дрибек замер на месте в ожидании первых пульсирующих уколов в пораженных ядом Рилити конечностях. Но мучение приносило лишь изнурительная усталость, перед которой отступала боль от неглубокого пореза на ребрах. Ошеломленные воины сочувственно смотрели на своего правителя. Очевидно, от него ожидали прощальных слов, способных пробудить на подвиги будущее поколение, если он вообще сможет произнести нечто бессмертное, прежде чем его покинет сознание. «Пропади все пропадом!» – пробормотал он, не в силах собраться с мыслями. Асбраун отыскал копье и поднял его онемевшими руками. Затем вдруг хрипло рассмеялся. «Копье-то наше!» – объявил он, показывая на кончик. Пожав плечами, Дрибек выбросил происшедшее из головы. Постоянные стычки со смертью этой ночью закалили его. Он понял, что случай снова спас его от ужасной смерти, но был слишком изнурен, чтобы испытывать облегчение. Звуки сражения затихли, и лорд понял, что его запыхавшиеся люди перевязывают раны. На них уже не нападал ни один Риллити. Голоса других звучали где-то близко. По всему полю мерцали факелы. «Мне сдается, с рассветом мы обнаружим, что выиграли сражение», — рискнул предположить Дрибек. Но откуда-то издалека за сражением наблюдали чужие глаза. Для них темноты не существовало. Злая сила осматривала взрыхленное и усеянное мертвыми телами поле битвы. Существо увидело поражение своей армии, легионы которой лежали в повалку на телах своих воинов по всему пути к спасительному болоту. «Риллити сломлены. Твоя сила остановлена. Как мне защитить эти стены, когда солнце поднимает на нас эту армию?» «Солнце не найдет никого, кроме мертвых. Через несколько часов все будет закончено. Моя сущность уже бурлит энергией космоса, так что их жалкие колдуны победили меня лишь на мгновение. По-твоему, я открыл тебе всю таящуюся во мне мощь? Скоро ты узнаешь, самонадеянный человек, что существуют тайны, неподвластные твоему разуму». Теперь через лес двигалась армия Силанари. Воины бродили между деревьев, отыскивая нуждавшихся в помощи раненых товарищей и разделываясь со случайно уцелевшими амфибиями. Безнадежно поредевшее войско Риллити бежало в Кранаррил, напоминая гонимую могучей волной пену. Кое-где в темноте еще отчаянно дрались горстки людей и чудовищ, но то и дело подходили, ощетинясь блестящей сталью подкрепления, и поединок превращался в бойню. Тем не менее, наступлению людей препятствовали бесчисленные водовороты стычек, возникавших там, где, озверев от крови, земноводные продолжали свирепо рубить противника. Но подобные островки сопротивления не могли остановить могучий натиск. Под напором измученных, но торжествующих людей, последние Риллити бежали в болото. В эту минуту вдруг случилось нечто ужасное, едва не погасившее в обезумевших от страха душах людей искру разума. Из тумана показались призрачные силуэты, скользящие по вымощенной тусклым камнем дороге. Войско гадких тварей, словно выблеванных из мертвой пасти чудовищного змея. Они светились внутренним зеленым пламенем. Порождение тьмы, сгустки энергии гелиотропа, скользящие по вулканическому камню нескончаемой чередой. Создание гелиотропа. Демоническая армия мерцающего пламени, чудовищные облики мертвых, но воспротивившихся разложению существ. Их полупрозрачные тела приняли странные и ужасные формы. То чуждое восприятию, пугающее своим затерянным в памяти людей обликом, то смутно знакомые, но столь же пугающие. Среди них были чудовища, чем-то похожие на Риллити, но выше ростом, с более прямой осанкой, гибкими конечностями, принадлежавшими разумным существам. То была раса Крелран, усопшая много веков назад строители Орелларти. Но они были не единственными тенями исчезнувших рас Древней Земли. Среди них сновали твари, похожие на осьминогов, обитающих в черных океанских безднах. Их студнеобразные тела передвигались при помощи шести толстых щупалец, меж сутулых плеч угрожающе покачивалась еще пара, а туловище венчали круглые головы с короной из 6 безвеких глаз и похожей на смертельную рану беззубой пастью. Были там и еще более странные создания, мелькавшие то там, то здесь во мраке. По камням дороги постукивали суставчатыми лапами крупные, величиной с лошадь, паукообразные твари с хитиновыми панцирями и стальными челюстями. В воздухе трепетали огненными крыльями существа с чешуйчатыми угловатыми телами и огромными сверкающими глазами. По дороге брели и волосатые, обезьяноподобные создания со свисающими до земли руками. То были существа из далекого прошлого. Тайные рабы Гелиотропа со времен рассвета Орелларти. Они были лишь огненными призраками, оболочками утерянных тысячелетия назад тел. Но большую часть войска составляли не они, а иссушенные и изуродованные гниением скелетоподобные существа, сотканные из мерцающей энергии и как бы поглощаемые окутывающим их пламенем. Большинство из этих тварей были земноводными. Видно, Кейн напрасно считал жертвоприношение Рилити бесполезным суеверием. Души этих существ были похищены огненным языком энергии Гелиотропа и порабощены на многие века, а несовершенные оболочки позже предложены в жертву спящему кристаллу, грубо скормлены богу Рилити в их кощунственных ритуалах. Но были в войске Гелиотропа и те, кто внушал наибольший страх. Бок о бок с ужасными созданиями двигались обнаженные фигуры множества людей, души которых пленил Гелиотроп с помощью разрушительной силы кольца Кейна. Почерневшие, но еще теплые тела многих из этих призраков все еще лежали среди обломков бастиона. Были здесь и мертвые Бреймена, горожане, сожженные испепеляющими молниями кольца, солдаты, погибшая, когда Террес раскрыла Дрибеку предательство Кейна. Смерть от обжигающего прикосновения Гелиотропа была ужасна и тем, что погибшие души этих несчастных послужили пищей его энергии. Гелиотроп жаждал не только космической силы, но и органической жизни. Террес содрогнулась от омерзения, узнав среди ужасной толпы бестелесных рабов Гелиотропа светящийся профиль Лутвиона. Полное осознание грозящего ужаса еще не охватило войско людей, но даже первая паника грозила ввергнуть их потрясенный разум в спасительную пропасть безумия. Сквозь маслянистый туман на них надвигалось энергетическое воплощение кровожадного мифического вампира, нагого, бессловесного, с огненными бездонными очами. Число их было несметным, но у них не было при себе оружия. Стряхнув с себя оковы страха, войско Дрибека застыло в ожидании. Тысяча хмурых воинов приготовилась узнать, способна ли сталь осилить эти пугающие призраки древнего зла. Страшная орда, пронизанная изумрудным и алым светом нежити, вдруг вклинилась в гущу людей. Мечи взметнулись и опустились на головы фантомов. Кажущиеся призрачными тела как будто ожили. Лезвия встретили сопротивление, но не наткнулись на плоть. Тошнотворное ощущение испытали воины, рассекшие бестелесные фигуры с мягкими, как хрящи, костями и липнущим на лезвие веществом, похожим на невероятным образом сгустившийся туман. Эти бескровные порождения тьмы с упругой силой в конечностях, клыках и острых когтях не собирались умирать. Они уступали перед мощью рубящей стали, но не падали, а с бессмысленной яростью бросались на солдат, принимая свирепые удары клинков с леденящим душу пренебрежением к собственной безопасности. Рубящие их мечами воины едва не теряли равновесие при ударе в вязкую массу, но нанесенные ими ужасные раны не сочились кровью, а существа не слабели. Возросшая до немыслимых пределов энергия Гелиотропа достигла стадии трансмутации в материю. Террес повела свой катастрофически поредевший отряд в атаку. Вскрикнув от омерзения, Она вонзила меч в бесчувственную грудь того, кто был совсем недавно ее соотечественником. Клинок нырнул и вынырнул, но призрак, лишь чуть пошатнувшись, потянулся к девушке. Террас с досадой отскочила и рубанула по протянутым рукам. Лезвие рассекло их, отрубив одну полностью, а другую по локоть. Конечности упали на земь, но нападавший шагнул к ней, размахивая обрубками. В приступе гнева она отрубила твари голову. Голова скатилась с плеч, но обезглавленная фигура продолжала тянуться к ней. На миг Террас застыла, и призрак кинулся на нее. Девушка уклонилась и рубанула по бедру. Нога отвалилась, изувеченное существо рухнуло на землю и упрямо поползло на брюхе. Террас с ужасом заметила, что ее товарищи осаждают точно так же. Вдруг мощный удар сбил ее с ног, и мимо пролетело одно из крылатых существ. Позади нее чешуекрылая тварь сбила наземь одного из солдат и располосовала ему лицо и глотку когтистыми лапами, не обращая внимания на уколы его меча. Другая бестелесная тварь, высохший призрак земноводного, напала на Террас. Девушка рубанула его по ногам и успела откатиться от рухнувшей туши. Сила чудовищ вполне осязаема, мысленно признала Террас, рубя тянущегося к ней с земли вампира. Снова тень, на сей раз человека. С размаху опустив клинок, Террас рассекла фигуру от головы почти до пояса, где упругая плоть остановила сталь. Рывком освободив меч, девушка уставилась на фигуру, не веря собственным глазам. Обе половины сошлись вместе, запечатывая страшную рану. Стиснув зубы, она повторила удар и отсекла твари конечности. К ней скользил мерцающий призрак юной девы. Террас вспомнила ее смерть на алтаре Гервейн, и ужас остановил ее руку. В эту секунду что-то ухватило ее за сапог, и Террас опустила глаза на вцепившуюся ей в лодыжку железной хваткой отрубленную руку. Земля кишела отсеченными, но упорно ползущими конечностями бестелесных тварей. Рубанув по отвратительной руке, Террас отсекла предплечье до кисти. Запястье по паучьему вскарабкалось ей под колено. Затем на нее бросился призрак девушки, пытаясь когтистыми пальцами выцарапать ей глаза и вырвать у нее меч. Террас хмуро и машинально отбила нападение бестелесной девушки. Пытавшаяся вырвать у Террас клинок рука и оцарапавшая ей щеку когти были налиты силой и являли собой реальную опасность. Изогнувшись, Террас столкнула напавшую сапогом в живот. Удар стряхнул с бедра ползущую руку, и освободившаяся на миг Террас безжалостно изрубила тронутый разложением призрак. Отступив, чтобы передохнуть и побороть приступ тошноты, Террас оглядела кошмарное поле битвы. Бестелесные рабы Гелиотропа потоком лились по пылающей дороге. Пока что на армию людей напала лишь ничтожная часть этого потока, и ясно было, что тысяча с лишним воинов не могла долго противостоять превосходящим силам. Люди уже отступали под неумолимым напором привидений. Стрелы и копья были бесполезны. Движимые страхом мечи наносили ужасный урон безоружному врагу, но что толку? Расчлененные твари, корчась, ползли вперед, тесня солдат. Лесной ковер светился отвратительными ползающими обрубками. Злой разум направлял их, и даже отсеченные конечности досаждали теснимым воинам. Расчлененное и обезглавленное туловище чешуекрылого все еще порхало, подталкивая захваченную врасплох жертву навстречу ожидающему врагу до тех пор, пока кто-то не обрубил ему ловким ударом крылья. Рядом с Террас умер упавший солдат, которому растерзало горло отделенная голова амфибии. Изуродованное туловище подкатилось под ноги другому солдату, толкая его на усеянную ужасом землю. Волосатые руки обезьяньего призрака продолжали нести вперед собственное перерубленное пополам туловище, за которым тащились вывихнутые ноги. Люди погибали под натиском бестелесных существ. Светящиеся фигуры невозможно было убить, лишь с большим трудом обездвижить, Но на занятого этой задачей солдата набрасывались новые твари. Безумные призраки кружили над отчаявшимися воинами. Они царапали, кусали и душили, невзирая на рубящие мечи. Войско Силанари было обречено. Самыми опасными были чудовищные осьминоги. Их туши превышали в полтора раза рост человека благодаря мощным сбивающим с ног и удушающим щупальцам. Отделенные от тел, они ползли вверх, подобно огненным питонам, не менее опасные. Их приходилось крошить. Опасны были и паукообразные, с их мгновенной реакцией и ороговелыми челюстями. Угрожали людям и призраки с крыльями мотылька, способные внезапно нападать сверху и изуродовать своими когтистыми лапами и жалящими хоботами. Что касается обезьян, то им хватало сил, чтобы разорвать человека пополам. Такова была эта кошмарная битва, бушующая в лесу и вынуждавшая солдат отступать под беспощадным натиском существ, скользящих по горам трупов. Хотя рассвет был еще далек, темноту рассеивало зловещее зеленое свечение бестелесных орд. Террес заметила в зеленовато-радужном свете Дрибека. Правитель Силанари дрался как одержимый. Ей вдруг захотелось сражаться рядом с ним, и она прорубила себе путь среди призраков Гелиотропа. Неожиданно ее встретил неуклюжий удар меча, который она еле успела отбить. Изумление девушки быстро рассеялось, когда она скрестила меч с бронзовым мечом противника, клинком Риллити, направляемым ныне тем, кто еще пару недель назад был человеком. Пожалев о том, что она оставила свой щит, он все равно бесполезен против голых рук противника, Террес бросилась в атаку. Противник неловко отбил удар. Очевидно, управляющему им разуму были недоступны премудрости фехтования. Девушка машинально пронзила вампиру грудь и едва не лишилась уха, когда тот ответил ей неточным ударом, несмотря на смертельную рану. Террес выругала себя за промах. Усталость сражения уже притупляла ее мысль и отрубила вооруженную мечом руку. Последовательно расчленяя тварь, она заметила, что по всей линии боя призраки подбирали брошенное Рилити оружие. Стальные мечи они не трогали. Террес нахмурилась. Даже плохо фехтующие существа будут смертельными противниками, бесчувственными к любым ранам, за исключением полного расчленения. Дрибек потерял равновесие. Вначале отрубленная по плечо ползущая рука сомкнула перепончатые пальцы на его щиколотке. Он чертыхнулся и рубанул по руке мечом, но в этот миг на него бросился призрак в облике человека. Дрибек потерял равновесие и упал, а бестелесная тварь вскарабкалась на него и вцепилась руками лорду в горло. Сталь Дрибека рассекла светящиеся руки, и потерявший опору упырь отлетел в сторону. Дрибек, шатаясь, поднялся, но душащие руки остались у него на шее. Воин, задыхаясь, отрубил их по самое запястье. Бесполезно. Дрибек в панике уронил меч и вцепился в бестелесные руки, пытаясь разорвать их удушающий захват. Его потные пальцы скользили. Дрибек уже задыхался, когда до него добралась Террес. Остаткам его личной стражи приходилось слишком туго, чтобы они могли оказать помощь господину. Отчаявшись разорвать удушающий захват, Террес просунула острие кинжала между большим и указательным пальцами твари и распилила упругую плоть. Расчлененные суставы попадали на землю, и она отшвырнула их прочь. Ослабевший Дрибек еле поднялся на ноги. Террес свалила очередного призрака. Лорд поднял свой меч и, опираясь на руку девушки, вышел из боя, чтобы отдышаться. «Благодарю тебя, Террес!» – прохрипел он, потирая горло. «Но мне кажется, ты спасла жизнь, которой не суждено увидеть рассвет. Люди дерутся доблестно, но мы измучены усталостью. Один за другим мы падем жертвой демонов, не обладая магической выносливостью, коей питается наш бессмертный враг». «Не объявить ли отступление?» – предложила она. «Мы еще можем спастись». Лорд Дрибек устало покачал головой. бесполезное спасение. Мощь Кейна и без того уже опровергла мои самые мрачные расчеты. Еще час, еще день, кто знает. Кейн похвалялся, что сила гелиотропа станет беспредельной. Быть может, эта битва – последняя возможность рода человеческого избежать тени гелиотропа. Пока у меня есть горсть воинов, я не смею терять этот ничтожный шанс на победу. Мы сильно потеснили Кейна, прогнали его в болото. Мы обессилили его смертоносное оружие, уничтожили армию Рилити и наносим ущерб этой дьявольской орде. Я не могу счесть наши потери, но все еще надеюсь, что нам как-то удастся взять этих тварей измором, разрубить их на мелкие части, а потом пройти по светящейся пене без помех до самого Орелларти. «Вспомни про Гервейн», — добавила она. Жреческий холм сопротивлялся из последних сил, но сонму призраков не удалось захватить его. Вокруг лагеря дочерей Шинан Дрибок сосредоточил основную массу своих войск, полагая, что колдовство жриц дает ему единственный шанс на победу. Осажденный холм доблестно противостоял беспощадному натиску, и Дрибок видел высокую фигуру Гервейн, по приказу которой испуганные жрицы произносили нараспев новые загадочные заклинания. Распростертые на земле белые тела продолжали утолять черный голод алтаря. Значит, Гервейн не смирилась с поражением. «Я уже набрался сил», — объявил Дрибок, расправляя тощие плечи. «Бесполезно удерживать линию обороны. К тому же я не хочу, чтобы холм был отрезан. Идем, отступим к холму и выставим заслон у его подножия». Террес не слушала. Ее глаза расширились от непередаваемого ужаса. Дрибок проследил за ее взглядом, и его охватило то же чувство. Отсеченные фрагменты энергетического вещества более не корчились слепо сами по себе. Где-то в тылу потока призраков материализовались новые чудовищные существа. Отдельные конечности подползали к изуродованным туловищам, прилипали к ним и становились одним целым. Вначале казалось, что их ужасное единение случайно, но теперь в кошмарном воскрешении начала прослеживаться цель. Однорукая фигура поднялась на непарных ногах, прижала к обрубку руки другую, отсеченную по локоть руку, и этой сомнительной конечностью подхватила с земли катящуюся голову, укрепляя ее на обрубке шеи. То же наблюдалось по всему полю битвы, усеянному останками. Призраки почти не заботились о том, что куда прилепить, и потому на свет появлялись все новые немыслимые формы. Человеческие головы и конечности находили место на туловищах земноводных и наоборот. Жуткие крылатые гибриды трепыхались на земле, будучи не в силах подняться в воздух. У обезьяноподобного существа выросли на спине осьминожьи щупальца, а человеческая фигура заполучила паучьи лапы. Нередко опыт пересадки оказывался неудачен, и существа не могли двигаться, выпрямившись, от того, что приращивали руки к коленям, а бедра к плечам. Некоторые из этих горемык бились на земле, но не могли исправить промах, другие оставались к этому равнодушны. Через лес брели и другие существа, воплощая собой еще более кощунственный вызов природе. Человеческая фигура, рассеченная могучим ударом от плеча до паха, ползла вперед наподобие многоножки на торчащих по сторонам немыслимых сочетаниях разрозненных конечностей. Наибольший ужас внушали восьминогообразные твари, облепленные щупальцами, челюстями, руками. Едва ли менее ужасали новые формы тварей-пауков. Любому становилось не по себе при виде щелкающих зубами голов на тонких конечностях этих передвигающихся по крабье призраков. На ходу преображаясь в новые формы, огненные чудовища двигались вперед, чтобы усилить свою армию, напор которой грозил вот-вот опрокинуть защитные порядки людей. Оторвав ошеломленный взгляд от ползущего сонма кошмаров, лорд Дрибок дрогнувшим голосом приказал пробиваться к лагерю жриц, добавив, что этот заслон, по-видимому, будет последним. Опередив воинов, оба врубились в толпу врагов, пробиваясь к холму. Эта задача казалась почти непосильной. Ряды призраков поглотили их своим потоком и едва не задушили массой тел. Линия сопротивления Селанари сократилась, оставляя за собой след из погребенных в гуще изумрудного кошмара тел. Воины прошли с боем половину пути до осажденного холма, когда их постигла окончательная катастрофа. Неожиданный прилив новых чудовищных призраков смял их, рассекая ряды израненных в битве воинов. Их окружали и истребляли поодиночке. «Мы должны прорваться к лагерю храма!» — воскликнул Дрибок. Отчаяние придало силы уставшим воинам. Им удалось с трудом сомкнуть ряды. Но их выносливость уже уступала беспощадному напору. К тому же среди них не было ни единого уцелевшего от жестоких когтей тварей или от нанесенной бронзовым клинком глубокой раны. Колонна сжалась, ощетинясь против нападения тварей, но призраки уже окружили людей, терзая арьергард, прикрывавший тяжело раненых. Террес поняла, что они не увидят рассвет, и хотя она всегда предпочитала умереть в бою, ей не хотелось умереть бесславно, разорванной на части когтями призраков. Она дралась отчаянно, слишком изнуренная, чтобы ругаться, но оскалив поволчьи зубы. Как жаль, что с ней нет ее Гвелинса. Его копыта вызвали бы панику среди этой светящейся падали. Но жеребец был привязан с прочими лошадьми, поскольку их сочли бесполезными в ночном сражении. Она с грустью пожелала ему остаться в живых. Он был единственным напоминанием о некогда счастливой жизни. Чьи-то руки крепко обхватили Террес, она упала. Меч Дрибока рассек плечи напавшего, но тут на спину ему прыгнул уродливый гибрид человека и жабы. Дрибок устоял на ногах, шатаясь под его весом. Непарные составляющие существа сделали его неуклюжим. Девушка отсекла душащие ее пальцы и шагнула было к Дрибоку, но запнулась, когда безногое туловище ухватило ее перепончатой лапой за лодыжку. Она обернулась к расчлененному торсу и рубанула мечом, когда тварь попыталась взобраться на нее. Дрибок упал на колени под тяжестью второго противника, которому удалось стиснуть руку с мечом. Террес сражалась с цепляющимися за ноги кистями рук, когда к ней вдруг устремилась щупальце. В последний миг она успела рассечь змееподобную тварь у своего горла, но неожиданный удар паучьей челюсти выбил меч из ее онемевшей руки. Она кинулась к упавшему клинку, споткнулась под тяжестью повисших на ее лодыжках тварей и упала, успев подхватить меч. Потом лихорадочно рубила державшие ее мерзкие когти. Существа не позволяли ей подняться. Над ней нависло увешанное щупальцами чудовище и в очередной раз потянулось к ее горлу. Террес рубанула снизу вверх из последних сил и с ужасом увидела, что на хитиновом щитке уродливой многоножки помещалась голова Лутвиона. Светила луна. На одно страшное мгновение ей показалось, что она падает в омут безумия. Невероятно, но взошла полная луна. Ее холодный, пепельно-серый диск залил бледным сиянием измученную землю. Но вовсе не луна плыла в ночном небе, в изумлении поняла Террес. Сияние было слишком ярким, его блеск слепил глаза, едва не обжигая поднятое к небу лицо девушки. Ледяное прикосновение лунного луча, казалось, могло выпить до капли тепло ее влажное от пота кожи. Однако поверхность, льющая на них свет сферы, не была привычной людям мертвой поверхностью луны. По ее поверхности проносились смутные тени, при виде которых испуганная Террес отвела взгляд. Призраки остановились. Бессмысленные физиономии уставившихся на необычное светило существ исказил страх. Террес заметила, что изумрудное вещество их плоти начало чернеть и отслаиваться, исчезая на глазах. Войско теней обратилась в бегство. Призраки бежали, ползли и летели, кто как мог, отступая перед ошеломленными людьми. Но им не суждено было достичь болота. Чересчур ослепительные для луны лучи пронзали мстительными пиками шевелящуюся массу тварей. Они высыхали, испарились под холодными лучами, как это бывает с каплями воды в жаркий полдень. Первыми исчезли живые сегменты. Напоминая почерневших слизней, они мучительно содрогались и крошились, бесследно испаряясь на земле. Обрубки побольше держались дольше, а двигающиеся конечности сопротивлялись куда лучше. Под беспощадным сиянием обугленные конечности ползали и перекатывались по лесу, но мучительная агония длилась совсем недолго. Некоторые из них устремились под сень деревьев, но, увы, лунный свет преследовал беглецов, противореча законам природы. Часть чудовищных гибридов из людей и рептилий почти достигла края болота. У самой дороги сгинули последние из них. Бесформенные пузыри обугленной плоти расстались с украденной жизненной силой, превращаясь в горстки золы и темные пятна на почве, постепенно уходящие в ничто, откуда и появились эти порождения тьмы. Утренняя заря вспыхнула на горизонте, и чужая луна медленно померкла. Ошеломленные случившимся, истекающие кровью солдаты Дрибака, не веря глазам, смотрели на исчезающего врага. И если верить, что победа принадлежит оставшимся в живых, то после этого сражения победителей было совсем мало. Глава 24. Маска сброшена. Той ночью лицо Гервейн постарело на 10 лет. На рассвете оставшиеся в живых, измученные сражением воины, кое-как перевязав своих раненых, повалились на лесной ковер в полном изнеможении. После отдыха они осмотрели поле боя, все еще слишком усталое, чтобы похоронить мертвых. От призрачных существ не осталось и следа. Землю усеивали тела людей и рилити. После этой битвы к небу поднимутся керны, не уступающие высотой каменным пикам змеиного хвоста. Разрушенный лагерь по мере сил привели в порядок, но число раскинутых под трепещущим знаменем победы шатров резко сократилось. Были назначены часовые и военачальники. Состоялся совет, но главной заботой людей с восходом солнца было с облегчением подышать полной грудью и залечить свои раны. Изможденный лорд Дрибак, которого только что перевязали, сидел в глубокой задумчивости. Терес чутко дремала внутри на соломенном тюфяке. Асбраун отдыхал на солнце. Дрибак приказал вынести своего камергера из гущи сражения после того, как глубокая рана вывела его из строя. Возле Асбрауна примостился растянувший лодыжку при падении с дерева Крембра, купаясь в лучах победы без очевидной заботы о завтрашнем дне. Вскоре перед Дрибаком появилась Гервейн, вынужденная посетить его в преддверии серьезных событий. Когда он ранее поспешил поздравить Верховную Жрицу с победой над призраками Гелиотропа, ему сообщили, что обессиленная Гервейн отдыхает после окончания своего ритуала. Дрибак попросил передать ей свою благодарность, надеясь вернуться в храмовый лагерь после полудня, чтобы обсудить предполагаемую осаду Орелларти. Надменное лицо жрицы исказилось, в ее пленительных глазах мелькнуло нечто похожее на страх. Казалось, ее холодное высокомерие уступило место безотлагательным заботам, поэтому она небрежным жестом прервала его хвалебную речь, хотя когда-то готова была отдать за этот миг свою душу. Возможно, она так и сделала. «Мне необходимо поговорить с тобой», — промолвила жрица странным голосом. «Разумеется», — подхватил Дрибак. «Прошу в мой шатер, где мы заодно сможем провести формальный совет с теми, кто остался. Пора предпринять что-то, пока сила Кейна сломлена». С поджатыми губами Гервейн вошла в павильон и уселась в кресло. За нею следом вошли остальные. Спросонья Терес потянула было из ножен меч, но тут же очнулась и, усевшись на своей постели, уставилась на вошедших. Одна из помощниц жрицы вложила в руки Гервейн книгу с хрупкими страницами и молча отошла. «Это утерянная книга, о которой я говорила, когда ты посетил архив храма», — заговорила Гервейн, не успели собравшиеся занять свои места. «Письмена наших древних томов указывали на еще более старый манускрипт, рассказывающий полную историю Орелларти и Гелиотропа, настолько полную, насколько удалось проникнуть в их тайны человеку. Части этой истории рассказаны в храмовых легендах. Именно оттуда пришла магия, которую мы использовали, чтобы осилить мощь Гелиотропа. Призрачные рабы Гелиотропа – украденные души, порабощенные им на уровне, где древняя наука граничит с колдовством. Таковы эти мертвые существа, наделенные подобием жизни и уничтоженные сияющим гневом Шинан, ибо истинным богам ненавистен облик кощунственной нежити. Положив тяжелый том на старый походный стол Дрибека, жрица раскрыла его перед ним. «Мои сестры обнаружили его, когда мы готовились покинуть Силанари. Мне трудно определить его возраст, но полагаю, что он на 5 веков предваряет появление на этой земле нашего народа. Книга написана на старом наречии, коим пользовались прежде, чем род людской стал расой. По-моему, история берет начало от великанов, населявших древнюю землю и знавших многие тайны доисторических веков, позже записанные другими, поскольку великаны не утруждали себя письмом. Один из моих скупых предков, не читавший на старом наречии и вообще пренебрегавший легендами, стер письмена на папирусе, чтобы записать собственные мемуары. Большая часть старой рукописи была различима. Моим сестрам удалось восстановить ее, и я смогла прочесть утерянные страницы по пути сюда. То, что я прочла, поразило меня. Но в своей гордыне я не приняла этих полустертых строк всерьез. Мне казалось, что мое чародейство сможет победить чуждую земле силу, несмотря ни на что. Поэтому я помалкивала, считая полезным объявить о своем открытии после победы, чтобы набить себе цену. Но сражение пошло не так, как я надеялась. От меня потребовались более сильные чары. Вы не представляете себе столкновение невидимых сил и число жертв, поглощенных этой с трудом вырванной победой. Теперь я поняла, что древние письмена отнюдь не преувеличивали. Мы вступили в поединок с неведомыми нам чудовищными силами, и цена нашей победы несоизмеримо ужаснее предполагаемой. «Ты хочешь сказать, что Кейн собирался покорить землю?» — осведомился Дрибек. «Разве может он обратить в рабство весь род людской?» «Кейн», — горько рассмеялась Гервейн. «Он даже не представляет, что за силу он разбудил. Всемирная империя с Кейном в роли тирана для большинства народов означает не более чем нового господина. Но позволь мне прочесть. Я переведу эти старинные строки как смогу, поскольку сомневаюсь, что кто-либо, даже Дрибек, знает старое наречие. В те древние для нашего мира и нашей земли времена пришел Гелиотроп из-за звезд, что сияли в древней ночи. Гелиотроп бежал сюда, изгнанный войной между его братьями и расами звезд, поднявшимися против поработителей и бившимися с ними, дабы разорвать цепи ужасной тирании, простиравшейся на вселенные. Пытаясь избежать их гнева, Гелиотроп решил поселиться в нашем мире и с помощью последних запасов энергии пробил в земле огромную горящую рану, в которую устремились воды моря, и там образовалось внутреннее море, где Гелиотроп создал себе остров и куда пришел на покой. На этом острове Гелиотроп приказал своим рабам расы Крелран выстроить для него город-крепость из 4 элементов земли. Сей город не походил ни на один из былых или будущих городов Земли, ибо замыслен не с целью дать прибежище Кристаллу и его рабам, а для того, чтобы привлекать сюда со звезд безграничные запасы энергии, являющиеся жизненной силой Гелиотропа. Ради этого его рабы трудились денно и ношно, с великим тщанием следуя распоряжениям их господина, указывающего, как возводить здание, какими узорами покрывать стены. Едва будет закончено это продолжение энергетической решетки, как гелиотроп сможет питаться несоизмеримыми запасами энергии, удерживающих воедино Вселенную и не допускающих соединения нашего уровня существования с другими измерениями и мирами за пределами нам известных. В дальнейшем гелиотроп намерен был воззвать к своим братьям по ту сторону звезд, где им грозил гнев их врагов, призывая оставшихся в живых прийти в наш мир, куда за ними не последуют их враги, где им никто не угрожает. Итак, гелиотроп и ему подобные уготовили нашему миру чудовищную судьбу, собираясь питаться обитающими здесь древними расами, заодно порабощая их, как поступили с рабами Крелран, и никакая сила на земле не могла противиться их мощи. Но древние расы земли прознали о зловещем намерении гелиотропа. Величайшими из них были обитающие в подводных замках Скилреды, Тукисо из дальних пустынь и Брвеен, обитателю которых служила голова великого змея, горная гряда, кончающаяся обрывом у соляной пустыни. Все эти расы заключили перемирие и объединились, чтобы уничтожить гелиотроп. Затем между старыми расами и гелиотропом вспыхнула ужасная опустошительная война, хотя гелиотроп был весьма слаб после перелета со звезд и строительства Орелларти и не успел закончить космическую решетку, чтобы питаться энергией, в которой крайне нуждался. Но и тогда гелиотроп мог устоять, если бы только мастер Крелран и главный слуга гелиотропа, носивший на руке странное кольцо, второе подобие кристалла, не взбунтовался, несмотря на собственное высокое положение, против рабства, в котором кристалл держал его народ. Сей надсмотрщик над рабами с тайным умыслом приблизился к гелиотропу и с помощью рычагов управления энергетического устройства прервал тонкий поток энергии, которым питался кристалл, сделав это прежде, чем гелиотроп успел пленить его мозг. Гелиотроп оказался беззащитным, поскольку благодаря двойственной природе кристаллической и органической жизни он не мог управлять своей силой напрямую, а лишь посредством своего раба, служившего ему одновременно руками и воплощением разума. Никто, кроме главного надсмотрщика, не мог управлять механизмом алтаря и остаться в живых. Но гелиотроп не мог уничтожить взбунтовавшегося раба, ибо тот был частью его жизненной структуры. Таким образом, кристалл оказался беспомощен перед врагами, а предатель-слуга попытался бежать с прочими рабами на огромном корабле в наш мир. Но ярость древних рас, не щадя ни единого творения гелиотропа, преследовала бежавший корабль и уничтожила его, при этом погиб слуга кристалла. Отныне жизненная нить гелиотропа была прервана, а кольцо утеряно. Поэтому гигантский кристалл погрузился в сон в своем разрушенном городе, который древним расам не удалось уничтожить окончательно. Много веков гелиотроп дремал в молчании среди руин Орелларти, пока великие старые расы не утеряли древнюю мощь. Но сказано, что покоящийся гелиотроп не мертв, а мечтает о дне, когда сможет с помощью злого чуда снова объять ужасом нашу землю. Закрыв книгу, Гервейн отодвинула ее от себя. Далее книга описывает Орелларти и говорит о силе гелиотропа и ему подобных. Эти разделы уже были переведены и сокращены для ранее обнаруженных нами томов. Ну а переведенное мною сейчас объясняет наше нынешнее положение. Итак, ты считаешь, что сила Кейна сломлена. Это вдвойне неверно. По сути, мы говорим о силе гелиотропа, поскольку Кейн не более чем пешка. Ему, как и нам, казалось, что Крелран обуздал силу гелиотропа для служения своей расе. Тщеславие помешало нам понять, на чьей шее очутилось тяжкое ярмо. Теперь мы понимаем ничтожное значение нашей победы, если ее можно назвать победой после столь тяжких потерь. Ночью нам еле удалось сдержать нападение гелиотропа, при этом мы даром истощили наши силы. Мы спасли остатки войска, но можно ли пойти с ними на Орелларте? Между тем гелиотроп уже на пороге свершения своего замысла и вскоре сможет черпать силу из беспредельных запасов энергии. Неужели вы думаете, что наша незначительная победа способна поколебать его мощь? Но последней каплей отчаяния послужит осознание того, что гелиотроп не ограничится порабощением всего рода человеческого. Он пойдет дальше. Сюда придут его братья по расе, и человек превратится в тупого раба этих всепожирающих богов. Останется ли тогда надежда разбить эти оковы? Я надеялась, что мое убогое чародейство сможет осилить гелиотроп, но прошлой ночью нам пришлось воспользоваться наиболее могущественными из ритуалов, чтобы противостоять его еще не окрепшей мощи. На вершине могущества гелиотропу не смогут противостоять никакие известные человеку силы. Ведь ради того, чтобы одолеть гелиотроп в его нынешнем слабом состоянии, пришлось задействовать неисчислимые силы трех титанов древнего мира. Но даже они не смогли уничтожить кристалл. «Наше дело обречено», — спокойно заключила жрица. «Мы сошлись с врагом, чья мощь нам не подвластна. У людей нет надежды одержать над ним верх». Казалось, воцарившаяся после ее слов тишина будет длиться вечно. Снаружи в шатер не проникали ни щебет птиц, ни голоса воинов, как будто он был наглухо запечатан их отчаянием. «Что ж, умрем в бою», — произнес, наконец, Дрибок. Остальные промолчали. Да и что они могли сказать? «Для похода у меня наберется лишь несколько сотен человек», — неохотно продолжал он. «Но я приведу их к стенам Орелларте. Хотя мы будем похожи на детей, швыряющих камни в замок людоеда. Скорее всего, мы погибнем от нового смертоносного оружия еще на подходе к городским воротам. И все же есть шанс достичь святилища гелиотропа и уничтожить его. Не заставит ли Кейна показать нам, как это сделать? Наши шансы ничтожны, но лучше рискнуть, нежели ожидать, сложа руки, пока с нами расправится этот дьявольский кристалл. По крайней мере, нам известно, что армия призраков уничтожена. Риллити осталось не более нескольких десятков, а смертоносное кольцо Кейна нам не помеха. Предлагаю захватить с собой твой лунный диск. Могут ли твои чары помочь еще как-нибудь? Мы отправим с тобой в поход симулакрум, хотя я сомневаюсь, что его магия сможет долго противостоять беспредельной энергии гелиотропа. Гервейн уверенно вздернула подбородок, ее глаза блеснули решимостью, а может и надеждой. «У нас осталось еще одно полезное заклинание. Магия, которая вынудит гелиотроп защищаться. Но оно опасно. Я надеялась не прибегать к подобным заклятиям, поскольку освобожденные этим ритуалом силы способны выйти из повиновения. Но, похоже, выбора нет». Вам известно, что Шенан – богиня Луны и повелительница океанских приливов. Кранар Рил был морем до того, как превратился в гнилую трясину, а значит, его территория входила в подчиненную морям область. Существует опаснейшее заклинание, возрождающее древние воды. Я намерена послать воды Западного моря в Кранар Рил. «Сможет ли море уничтожить гелиотроп?» — с волнением осведомился Дрибок. «Кто знает?» — ответила вопросом жрица. «Возможно, море осилит гелиотроп, или хотя бы разрушит его стены из живого камня, повредив решетку энергии. Тогда мы получим отсрочку. В любом случае гелиотропу придется сосредоточить все силы для отпора, и ты получишь шанс нанести удар в его сияющее сердце. «Хорошо бы, если так», — хмуро заметил Дрибок. «Исполни ритуал, вложив в него всю свою душу, Гервейн. Я приготовлюсь выступить, когда того пожелает судьба». «Когда пожелает богиня», — поправила Гервейн уверенным тоном. Она поднялась и потянулась к книге. «Можно мне посмотреть ее?» — попросил Дрибок. «Я немного знаком со старым наречием». «Как пожелаешь, милорд», — пожала плечами жрица. «Но предупреждаю тебя, эти страницы не содержат ничего, кроме отчаяния. А отчаяние ныне витает в воздухе, которым мы дышим». Глава 25. Когда умирают безумные мечты. После ухода Гервейн Терес долго просидела на постели в глубокой задумчивости. Почти не обратив внимания на ее хмурое настроение, Дрибек отправил своего хромающего кузена надзирать за приготовлениями к последней битве. Его войско понесло ужасные потери, поэтому за последнюю надежду человечества будет сражаться горстка измученных и израненных воинов. В надежде обнаружить некую дополнительную нить утерянного знания, скрытую тайну, управляющую судьбой, правитель Селанария обратился к древнему манускрипту и начал с трудом переводить старые письмена. Углубившись в чтение, он едва расслышал неожиданный и кажущийся бессмысленным вопрос Терес. «Ты полагаешь, что Кейн может читать на старом наречии?» Дрибек удивленно поднял глаза. «Если кто-то на ближайшие 1000 миль отсюда и может, то никто иной, как Кейн», — рассеянно пробормотал он. «Мне сдается, что старое наречие было его родным языком». Терес замолчала, и Дрибек вернулся к своему занятию. Он даже не заметил, как она поднялась и, решительно стиснув зубы, покинула шатер. Но он заметил ее возвращение, поскольку успел к тому времени разочарованно оттолкнуть от себя книгу и мрачно уставиться в голубое небо. Девушка оседлала Гвелинса и вела беспокойного жеребца за собой. Правитель изумленно возрился на ее стройную, облаченную в легкую кольчугу фигуру. Постояв в обрамлении солнечного света снаружи, Терес шагнула за порог, и ее заплетенные в косу волосы засияли. Голубые глаза девушки светились решимостью. «Я отнесу эту книгу Кейну», — объявила она. Дрибок непонимающе смотрел на нее. «Я все продумала», — пояснила девушка. «Кейн — ключ к силе гелиотропа. Если Кейн умрет, кристалл снова уснет. Вдобавок Кейн может при желании уничтожить его. По крайней мере, он так говорил. Кейн не ведает о заключенной в злой душе кристалла гибельной судьбе, хотя и знает, что гелиотроп многое утаивает от него. Гелиотроп предал его. Кейн ни за что не оживил бы этот космический ужас, зная его истинную цель. Для него кристалл не более чем неуязвимое оружие, которым он может пользоваться во благо себе. До сего дня так думали и мы. Я собираюсь открыть Кейну ужасную истину. Если он усомнится, эта книга предоставит ему доказательства. Слуга гелиотропа когда-то выступил против своего господина кристалла, обратив в прах его темный замысел. Думаю, что Кейн не обрадуется, узнав о том, какую роль уготовило ему это существо. Если он не захочет или не сможет уничтожить кристалл, не исключено, что я воткну ему нож между ребер», — мрачно закончила она. Дрибок нахмурился, обуреваемый вихрем противоречивых мыслей. «Во-первых, тебя убьют раньше, чем ты доберешься до Арелларти. Во-вторых, Кейн прикончит тебя своими руками, едва увидит. Вспомни, твое вмешательство нарушило его тщательно задуманный план, поэтому Кейн расстался с тобой, мечтая отплатить тебе смертью». «Я рискну и тем, и другим», — бесстрастно ответила Терес. Остатки его рилити, скорее всего, отошли к стенам города, а прочих опасностей болота я постараюсь избежать. Кейн узнает обо мне, едва я шагну на дорогу. И если я буду одна, он наверняка пропустит меня из любопытства, а может, по другим причинам. И, вероятно, он примет меня по тем же другим причинам. Мне кажется, его действие после моего побега диктовала внезапная безумная ярость. Мы многое значили друг для друга некоторое время. Он это помнит. «Кейн все еще что-то значит для тебя?» – процедил Дрибок, пораженный уколом ревности. «Не знаю», – пробормотала Террес. «После всех его злодейств просто не знаю. Похоже, и ты восхищался им до сих пор». Он мысленно согласился с ней, но счел долгом сказать. «Гервейн пробудит древние воды. Западное море устремится на крана Рил и поглотит Арелларти. Ты умрешь вместе с его обитателями». «Магия Гервейн не осилит Гелиотроп», — бросила девушка. «Мне знакома его мощь, потому что я видела Арелларти. Чары колдуньи, ложная надежда и потерянное время, даже если они не пропали даром. Я все же рискну. Кейн — рычаг нашей победы, а я единственная, кто может убедить его». «Нельзя позволить моим чувствам одержать верх над мыслями», — решил Дрибок, но вслух сказал. «Я не могу позволить тебе рисковать». «А я не прошу у тебя позволения», — вспыхнула Террес. «Я просто сообщаю о моих намерениях, прежде чем действовать. Будь любезен вспомнить, что я не отношусь к твоим капитанам или дворянам. Пусть мой город лежит в развалинах, от войска осталась самая малость, но сейчас я управляю Брейменом и пользуюсь статусом равного тебе во всем союзника. В этом качестве я и уведомила тебя о моих планах, как диктует вежливость, но мне не требуется твоего позволения». «Ладно, я согласен, что ты вправе действовать так, как считаешь нужным», — проворчал Дрибок. «Ты просто считал, что ты мужчина, а я женщина, и мне надлежит с благодарностью подчиняться приказам покровителя. Можешь думать так, сколько тебе угодно. Я несу книгу Кейну, а если умру, то умру хозяйкой своих поступков, полагаясь только на свой меч и владеющую им руку». «Остынь и перестань хорохориться, Террес. Черт побери, я не собираюсь останавливать тебя. Я даже не отрицаю, что твой замысел хорош. Мне просто хотелось, чтобы ты знала, на что идешь. Отправляйся, когда пожелаешь, и удачи тебе». Все еще сердитая, Террес схватила книгу и гордо покинула павильон. Уложив том в сидельную сумку, она вскочила на коня, по-прежнему не глядя на Дрибека. «Желаю удачи, Террес», — повторил он на сей раз искренне. Но она не подала виду, что услышала его слова. Оступаясь и фыркая, Гвеллинс пересек окружающую дорогу полосу взрыхленной глинистой земли. Террес с тревогой заметила, что вулканический камень покрытия испускает тусклое алое сияние даже при свете дня. Девушка успокаивающе заговорила с жеребцом, лаская его вздрагивающую шею. Затем коснулась его боков шпорами. Конь рысью устремился по ведущей в гнилые земли дороге, высекая копытами искры. Подобно лучу света, дорога вела в глубины Кранар-Рил. Прямая, как стрела, она тянулась на многие мили поверх зловонной трясины, над лабиринтами, покрытых растительностью кочек. Даже сейчас у Террес хватило духу любоваться этим шедевром сверхчеловеческой строительной мысли. Она держала меч наготове на случай неожиданной опасности, но не замечала поблизости ничего угрожающего. Над болотом царил странный покой. Ничто не шевелилось вокруг, ни один змей не выполз на дорогу понежиться на солнце, исчезли даже облачка свирепых насекомых. Казалось, будто ядовитые обитатели Кранар-Рил попрятались в закоулках болота, остерегаясь излучаемого блестящими камнями чуждого земле зла. Постепенно гнев девушки остыл. Мысли вернулись к лорду Дрибеку. Террес пожалела о прощальной словесной перепалке. правитель Селанари, стал ей почти другом, и теперь ее мучило то, что он будет помнить лишь горечь последнего расставания. Нет, она не смирится с мыслью о смерти. Вокруг расстилалось болото, клубящееся туманами пустошь. Суровая панорама дороги с поглотившим горизонт затхлым туманом подавляла однообразием, и вскоре Терес потеряла ощущение времени и расстояния. Ей казалось, что она движется через бесконечный светящийся туннель в красноватой дымке, за которой в окружающей ее жуткой тишине таились чьи-то угрожающие тени. Ее постоянно преследовал страх перед неизбежной опасностью. Он душил ее с каждым ударом копыт коня, подобно петле палача, прячась в закоулках мозга и терзая ядовитыми клыками напряженные струны ее нервов. Терес увидела повисший над Ареларти нимб света еще до того, как перед ней в сыром тумане поднялись знакомые стены. Массивные бронзовые ворота были открыты, гигантский обелиск подавлял величиной прислонившуюся к нему со скрещенными на груди руками огромную фигуру. Великан приветствовал девушку бесцеремонной улыбкой, но ей показалось, что его тело было истощено и высушено безымянной кровожадной энергией. «Ты все же вернулась, волчица», – устало промолвил Кейн. Некоторое время она молчала, забыв не раз повторенные и обдуманные во время путешествия фразы. Кейн узнал о ее появлении, едва она направила лошадь на дорогу. Он позволил ей приблизиться со смешанными чувствами. Испытанная им после предательства Терес ярость осталась соднящей раной, память о которой он подавлял воспоминаниями об их дружбе. В мире Кейна ненависть была столь же постоянной силой, как и гонимые ветром пески пустыни. Прожив годы среди перемещающихся дюн, он едва ли замечал меняющие извечный облик пустыни жгучие иссушающие ветры. Кейн редко сталкивался с любовью в своих проклятых странствиях и еще реже мог удержать ее ускользающую тайну в своей руке. Он желал Терес, этого было достаточно. Но умея подавить испытываемый к ней гнев, Кейн знал, что девушка могла измениться. Терес уже отреклась от него однажды, а после этого ненависть девушки могла лишь возрасти. Поэтому он с горечью сознавал, что ему неведома причина ее возвращения. Тем не менее, воин приветствовал Терес, хотя настойчивый голос Гелиотропа требовал уничтожить ее. «Я все гадал, вернешься ты или нет», — продолжал Кейн. «Неужели ты, наконец, приняла мое предложение? Две противостоявшие мне армии уничтожены, и отчаянное заклинание дочерей Шинан не защитят лорда Дрибека этой ночью. Или ты пришла по его просьбе? Дрибек всегда казался мне разумным человеком. Если он поймет всю безнадежность своего положения, я с радостью пойду на переговоры с Селанари. Как видишь, лишь несколько моих жаб вернулись после ночной стычки. Но я изначально замышлял заменить моих гадких слуг армией людей. Это будет выгодно нам обоим, пожелай Дрибек разделить свою участь со мной. Мне претит и далее уничтожать мою будущую собственность». Слушая его, Терес скользнула из седла на землю. В его глазах играла удивившая девушку насмешка. Поблизости виднелись лишь несколько рилити, поэтому она подумала о неожиданном ударе мечом. Но, кажется, он угадал ее мысли. Помня, как однажды она сдержала порыв убить его, когда он лежал беспомощный, Кейн провоцировал ее на удар. Но Терес уже сомневалась, что сможет нанести его, несмотря на грозящую им катастрофу. Вначале она попытается убедить Кейна, в противном случае пустит в ход меч. «Дрибек все еще замышляет сразиться с тобой, Кейн», — доверительно сообщила она. «Если тебе кажется, что ночная битва лишила нас сил и решительности добить чужой разум, которому ты служишь, ты заблуждаешься. Я пришла, чтобы предупредить тебя, Кейн. Предупредить об опасности зла, освобожденного твоим глупым тщеславием». «Мы говорили об этом достаточно часто», — заметил он язвительно. «Эгоистическая самоуверенность мешает тебе прозреть и увидеть истинное положение вещей. Что ты знаешь о гелиотропе, кроме несвязных догадок из книг безумца и замаскированной лжи, которую тебе нашептывает кристалл?» Она извлекла из сидельной сумки книгу, и ее руки задрожали, потому что в них находилось самое мощное оружие из всех оставшихся. «Ты не поверишь мне, знаю. Но, быть может, узнаешь правду из этой книги». Она протянула том Кейну. Он посмотрел на него с сомнением и любопытством. «Кейн, раса Крелран не была повелительницей кристалла. Эти существа были рабами гелиотропа». «Убей ее! Уничтожь эту женщину с ее лживой книгой!» Приказ сжег Кейна словно огонь. Кольцо на его руке соднило, жгло и пульсировало смертоносной силой, свернувшейся кольцами змеи. Споря с чужим голосом, он, не колеблясь, вырвал из ее рук древнюю книгу. Быстро осмотрев том, он сосредоточился на полустертых строках. Ночь, крадучись, брела по лесу. Дрибок вернулся из лагеря храма с посеревшим и помрачневшим от увиденного лицом. Зловеще освещенный холм походил на лобное место. Страх гнездился на его склонах, и усиливающиеся чары гелиотропа пронзали умирающие сумерки, подобно черным молниям. Стоны умирающих на алтаре Шанан жертв походили на печальный крик ночной птицы. Они леденили душу отчаянием и разносились по лесу пронзительным погребальным плачем. Дрибок содрогнулся, гоняя от себя мысли о груди бледных холодных тел. «В любом случае», — заметил он Кремпре, — «Гервейн не получит выгоду от своей магии. Ты видел лица наших воинов? Только страх перед гелиотропом удерживает их от того, чтобы немедленно предать смерти всю эту свору ведьм. Если мы выживем и вернемся, жители Силанари будут обходить храм стороной еще много лет. Всех уже тошнит от гнусных чар гелиотропа и Шанан. После сегодняшней ночи Гервейн обнаружит, что сердца людей преисполнены не горячей благодарностью, а ледяным отвращением». «Сегодня ночью не стемнеет», — сказал Кремпра. «Над нашим лагерем сияет дьявольская луна Шанан, а туманный кран Аррил пламенеет изумрудными и кроваво-красными сполохами. Смотри, огни разгораются все ярче». «Сейчас сила гелиотропа возрастает», — безнадежно проронил Дрибок. «Гервейн опасается за успех своего предприятия. Ее заклинанием пора уже было привлечь воды Западного моря на нашу землю. Но гелиотроп борется с ее колдовством. Она делает все, на что способна, но энергия кристалла действует без помех, удерживая естественное состояние вод. Если жрице не удастся обессилить гелиотроп и преодолеть его сопротивление, нам придется напасть на Арилларте с мечами. Лишь Шанан знает, каково нам будет победить после того, как ее магия уступила гелиотропу». Он озабоченно уставился на дорогу. «Что-нибудь слышно о Террес?» Асбраун покачал головой. «В ней наша последняя надежда», — горько вздохнул правитель. «Я боюсь за нее». В сотый за последний час раз он обвинял себя в их ссоре. Девушка нравилась ему, он обязан признаться себе в этом. Вызывающая независимость Террес привлекла его, поскольку мужчину всегда восхищает самоуверенность дикого, не поддающегося приручению зверька. Осознавая огромный риск, она все же решилась на опасное путешествие, а он позволил себе оскорбить ее мужество, пытаясь прикрыть ее, будто дрожащую придворную девицу, льнущую к своему покровителю при первом намеке на опасность. «До Арилларте добрых 25 миль пути», — размышлял он вслух. «Она уже должна была вернуться». Тысячи отвратительных фантазий возникали в его голове. Если девушка еще жива и не успела бежать из Орелларти, ей грозит смерть в водах Западного моря. И все же она сознавала риск своей миссии. «Я еду за Террес», — объявил чужим голосом Дрибок. Кремпра, разинув рот, уставился на него. «Я должен узнать, что с ней случилось», — пояснил неуверенно лорд. «Так или иначе, необходимо осмотреть подступы к городу. Магия Гервейн бессильна». «Проклятие, кузен!» — не выдержал Кремпра. «Пошли лазутчика. Что проку швыряться собственной жизнью? Ведь кто-то должен будет повести нас на штурм». «Похоже, мне не суждено жить долго и спокойно», — возразил Дрибок. «Я рискну это проверить». «Одному человеку туда не прорваться. Может, маленькому конному отряду?» — предложил Кремпра. Правитель угостил его колючим взглядом. «Возможно. Я посажу на лучших лошадей с полсотни человек. Попытаемся вернуться раньше, чем эта ночь принесет нам какой-то очередной ужас». Кремпра обреченно пожал плечами. «Пожалуй, моя лодыжка не помешает мне скакать наравне со всеми. Может, подвернется случай разок-другой воспользоваться луком, прежде чем нас перебьют всех до единого». Дрибок с удивлением посмотрел на своего кузена. «Ты всегда похвалялся осмотрительностью в битве. Тебе лучше остаться командующим на тот случай, если я не вернусь». «Что толку тогда командовать? И кто за мной пойдет?» «Нет, кузен, я не страдаю твоим страстным желанием управлять. Пусть эту ответственность возьмет на себя кто-то другой. Я же буду наслаждаться простыми, недоступными ему радостями. Если ты решил повести людей в самоубийственный поход на Орелларти, я пойду с тобой, и перед тем, как все мы умрем, хотя бы взгляну на крепость нашего врага. Тебе известно, что Террес — единственная из нас, кто собственными глазами видела гелиотроп». Со своей койки Асбраун что-то настойчиво бормотал о своем желании присоединиться к ним. Но его рана на бедре откроется, рискни он сесть на лошадь. Поэтому Дрибок запретил ему и думать об этом, удивляясь скрытой под внешней беззаботностью кузена решительности. «Я прикажу оседлать лошадей, и мы немедленно выступим», — сказал Дрибок, гадая, удастся ли ему набрать добровольцев. «Мы поскачем быстро», — продолжал лорд. «Войдем в Орелларти, оценим положение и вернемся. Если Гервейн проиграет, мы захватим с собой пехоту и осадные машины. Сейчас это преждевременно из-за риска внезапного наводнения. Быть может, мы вернемся. Если нет, Асбраун, пошевели мозгами. Айвасел – способный капитан и происходит из благородного рода. Он один из лучших оставшихся офицеров». Дрибек рассеянно подумал о том, что его вскоре перестанут заботить дела Селанари. «Пусть многие годами сомневались в нем», — гордо заметил Асбраун, когда его господин вышел в вечерний лес. «Но в жилах этого человека наверняка течет кровь храбреца». Кремпра с трудом просунул забинтованную ногу в сапог. «Чертовски глупо судить по этому поступку», — скривился он. «Лишь потому, что он повел себя как ненормальный и поставил свою жизнь на кон в дурацкой игре. Ты совершенно не знаешь правителя, если принимаешь это за героизм». Асбраун хмыкнул. «Что за героизм вечно следовать расчетливым интригам? Мужчина должен хоть раз презреть логику, если в сердце у него горит пламя. А почему же ты едешь с ним?» Кремпра невесело рассмеялся, но не ответил. Когда Кейн наконец закрыл книгу, на лице у него появились странные морщины, а руки не дрожали только потому, что он сдерживал свою ярость, свое желание рвать и метать гигантским усилием воли. Лишь его голубые глаза горели ледяным гневным пламенем. Сомнения исчезли. Намеки и опасения, внушаемые несмолкаемым шепотом гелиотропа, ныне всплыли на поверхность взбаламученного омута его мыслей. Даже когда он заставлял себя читать, отчаянные приказы гелиотропа визжали у него в мозгу, побуждая закрыть книгу и уничтожить ее, смущая его тянущиеся к свету мысли. Бесчисленные разумные доводы предлагали ему игнорировать прочитанное, отравленные мысли, лишь кажущиеся собственными. Не будь Кейн уверен в подлинности и точности манускрипта, лихорадочные попытки Кристалла поставить заслон пробуждающему осознанию истины могли увенчаться успехом. «Лорис Рокросс не был всеведущ», – пробормотал Кейн чужим голосом. «Либо в моем переводе присутствуют роковые неточности». «Теперь ты знаешь правду», – выдохнула Террес, гадая, что за выгоду принесет эта победа. «Ты не повелитель Гелиотропа. Ты его раб. Он лгал тебе с той минуты, когда ты торопливо вдохнул в него жизнь, а может и раньше. Внушил тебе желание служить ему, еще когда лежал спящим. А тем временем втайне замышлял поработить весь род людской, чтобы утолить ужасную жажду своей злой расы. Ты надеялся быть правителем Всемирной Империи, Кейн, но тебе была уготована лишь роль старшего надсмотрщика над бесчисленными рабами. Ты возродил чудовищное зло, неподвластное мощи магии древних богов, и превратился в самого жалкого из всех известных человеку предателей». Что-то прохрипело в горле у Кейна, и Террес невольно съежилась при виде горящей на его лице ярости. Он бросился мимо нее, и его облик был обликом безумца, знающего о проклятии своего безумия. Устрашенная разбуженными ею силами, Террес кинулась следом, не глядя на несколько испуганно следящих за ней земноводных. «Гелиотроп!» – проревел Кейн, ворвавшись в центральный купол. «Гелиотроп!» Глотка Кейна непроизвольно исторгла мучительный стон. Холодное телепатическое общение не помеха его гневу. «Я приказывал тебе уничтожить ее. Ты находишь удовольствие в пробуждении?» «Кого-то действительно уничтожат раньше, чем стемнеет!» — огрызнулся Кейн, шагая к постаменту управления. «Прекрати этот бессмысленный бунт, Кейн. Что значит этот удар по твоему жалкому тщеславию? Ты полезен мне в нынешнем качестве. Продолжай добровольно служить, и моя сила обеспечит тебе вожделенное богатство и роскошь». «Я не буду рабом ни богу, ни дьяволу, ни уродливому творению чужой науки. Ты одурачил меня, Гелиотроп. За это я убью тебя, хотя твои лживые посулы обещали мне власть превыше власти богов». «Прекрати, Кейн. Ты не можешь разрушить меня. Обуздай свой смехотворный гнев. Не то мне придется принять меры». «Однажды твой раб уже выступил против тебя. Я могу уничтожить тебя собственными руками, когда-то возродившими тебя к жизни». «Тогда я был слишком слаб, чтобы убить его. Отныне никто не смеет поднять на меня руку». «Мне известны пределы твоей силы. Я образую важное звено в твоей извращенной жизненной силе. Ты не можешь уничтожить меня, не уничтожив себя, но я смогу прожить без тебя». Он потянулся к полумесяцу. «Глупец! Ты полагаешь, что я не добьюсь послушания от жалкого раба вроде тебя?» «Я сыт по горло твоей лживой болтовней!» Рука Кейна коснулась хрустального набалдашника рукояти. Боль. Невыносимая боль пронзила каждый вопящий нерв в его скорчившемся теле. Кейн услышал собственный немой и мучительный вопль. Бесконечно долго боль терзала его беспомощное тело, вонзая раскаленные добела клыки в каждый атом его существа. Наконец он смутно осознал, что боль ушла, и обнаружил, что лежит съежившись на теплых каменных плитах пола. Звук отразился эхом под куполом, и он предположил, что то было эхо его вопля. Мучительная боль исчезла, оставив потрясенному телу тошнотворное воспоминание. К нему бежала Террес. Еле шевеля языком, он приказал ей не приближаться, но она не подчинилась ему. «Теперь ты знаешь, что я не могу причинить тебе физического ущерба. Зато могу причинить боль. Невыносимую боль, которая не уйдет, даже когда твой мозг превратится в бесчувственный комок. На твоей руке рабские оковы, Кейн. Ты принадлежишь мне. Оставь бесполезный бунт, иначе я измучаю твою душу такой болью, что твой мозг съежится и рассыплется пылью. Ты служишь мне лучше, подчиняясь моей воле, но даже бессловесный инструмент хорош в руках мастера, пока ему не попадется лучший. Когда сюда придут мои братья, ты поймешь, что можешь оказаться лишним. Подумай об этом, прежде чем продолжать бесплодный бунт. А теперь убей девушку!» «Убирайся отсюда, Террес!» — скрипнул зубами Кейн, горя неутолимой ненавистью. «Гелиотроп убьет тебя!» Она опустилась рядом с ним на колени, попыталась поднять его на ноги, но его колени были слишком слабы. Не в силах прочесть мысли гелиотропа, Террес догадалась из слов Кейна о разгоревшемся между ними поединке и поняла, что чудовищный удар поверг его в тот миг, когда он коснулся рычагов управления. «Я не оставлю тебя здесь», — поклялась она, ничуть не усомнившись в своей решительности. «Беги же! Ты рискуешь погибнуть здесь!» Он с трудом поднялся и навалился на постамент. «Так ты предпочитаешь принуждение? А, впрочем, другие рабы выполнят мои приказы. Колдовство моих врагов усиливается. Тщетная попытка. И мне не хочется транжирить на них энергию. После того, как я свяжусь с моими братьями, этот источник сопротивления будет распылен на атомы. Поразмысли над полученным уроком, раб. Если не оставишь свою глупую затею и послужишь мне хорошо, то найдешь во мне благодарного господина. Воспротився, и все равно будешь служить мне, но без радости для нас обоих. Однажды тебе удалось разорвать оковы, глупец, но теперь нет на свете силы, способной победить меня». Насмешливый голос смолк. «Кейн!» — задыхаясь, окликнула Террес. «Риллити!» Под мерцающий купол вошли с десяток земноводных. Обнаженные лезвия в их перепончатых руках не оставляли сомнений в их намерении. Террес охватила отчаяние. В схватке с этими чудовищами ее меч поможет продлить жизнь на минуту-другую, не более. Лязг стали, и она увидела стоящего с мечом в руке Кейна. «Быстро встань между двумя колоннами!» — прорычал он, показывая на них рукой. «Тогда жабы не смогут напасть на нас с тыла!» Они бросились к светящимся панелям управления, а Риллити в перевалку последовали за ними. Воин подтолкнул девушку себе за спину, перехватил меч у первого из нападавших и с яростью вырвал у него оружие. Затем голова твари раскололась, как гнилой чурбан, а меч Террес вспорол брюхо другой жабе. «Держись от них подальше!» — крикнул Кейн. «Они не смеют убить меня! Им нужна только ты!» «Я способна постоять за себя!» — чертыхнувшись, возразила Террес. «А ты рискуешь быть разрубленным пополам случайным ударом любой из этих бешеных тварей!» Неожиданно ей пришло в голову, что это могло бы решить некоторые проблемы. Просто-напросто пронзить Кейна ударом в спину. Но она знала, что не способна на это. Тем более, пока он дерется с ее смертельными врагами, как бы ни было выгодно его смерть. Террес неохотно припомнила последствия ее попытки срезать кольцо с гелиотропом и засомневалась, что Кейна может убить обычная сталь. Риллити попытались опрокинуть Кейна напором своих массивных тел. Им запрещено убивать его, но девушка должна умереть. А поскольку он защищает ее, их нападение бесполезно. Одни твари уже корчились на скользком полу, другие отступили, чтобы заняться своими кровоточащими ранами. Пульсирующее пламя гелиотропа разгоралось все ярче. Демон чужой науки сражался с пытающимися одолеть его силами колдовства. Атака Риллити вдруг прекратилась. Террас едва не упала, бросившись вдогонку за последним из отступающих врагов. Оставив своих мертвых, болотные твари побрели прочь из купола. «Твоя любимица может жить до тех пор, пока я не воздам ей по заслугам. Несколько ее товарищей скачут к моим воротам, но они умрут. Ты можешь вернуть мое расположение, уничтожив этих безрассудных самозванцев. Нет? Тогда останься и подумай. С ними справятся другие рабы». Враги почти исчерпали силы своей магии, но моря по-прежнему повинуются только мне. Теперь уже некогда играть с ними в бирюльки, ибо приближается минута, когда звезды примут оптимальное положение относительно Солнца, а мои братья воссоединятся со мною. Тогда магия врага исчезнет, как пыль на ветру. «Что случилось, Кейн?» — осведомилась Террас, когда земноводные оставили их в покое. «Дрибок выслал конный отряд против Орелларти», — пояснил Кейн. «Наверное, отряд очень мал, потому что гелиотроп посылает в засаду лишь остатки своей армии Риллити. Кристалл слишком занят другими заботами, чтобы обращать внимание на столь мелкую угрозу». «Ты можешь воспользоваться кольцом? Уничтожить Риллити или повернуть их против гелиотропа?» Кейн покачал головой. «Невозможно. Ведь гелиотроп питает силой кольцо, и я не могу сделать что-либо против воли кристалла». «Неужели ты ничем не остановишь их?» «Попробую. Ты только потерпи немного», — пообещал он, и его намерение подтвердило блеснувшая в глазах ярость. Радужное сияние гелиотропа усилилось и ослепительно вспыхнуло, едва не обжигая обоим глаза. Даже камни стен пульсировали расплавленным сиянием. «Мы опоздали», — простонал Кейн. «Он тянется к братьям, посылая сигнал своей расе по ту сторону звезд. Ты чувствуешь струящийся из кристалла поток энергии? Гелиотроп пронзает в своих поисках и время, и пространство. Теперь его сила искажает физические законы Вселенной. Он уже не скрывает темных уголков своего разума. Я могу узнать тайные мысли вездесущей души этого существа. Вот она, гигантская лаборатория, где гелиотроп и его братья приобретают форму. Они рождаются. Оружие проклятой чужой науки обращается против своих создателей. Бездумное уничтожение в долгих войнах. Остальные мысли не могу уловить. Я не смею». В ослепительном свете его лицо застыло в жуткой гримасе. «Быстрее, Террас!» — поторопил он. «Здесь слишком опасно». Не ожидая ответа, Кейн схватил девушку за плечо и потащил за собой прочь из-под купола. Снаружи она заметила, что лицо его искажал не только гнев, но и ужас перед чем-то неведомым. Вокруг них весь город мерцал необычным сиянием. «Ты сможешь умереть от собственной руки?» — спросила она неуверенно. Кейн отозвался злой усмешкой, характерной для его натуры. «Возможно, гелиотроп остановит мою руку. Сомневаюсь, что я вообще поступал последнее время по собственной воле. Однако, как тщательно он охраняет своего раба. Я умру не раньше, чем умрет кристалл. Умрет, зная о своем поражении». «Если ты умрешь, гелиотроп лишится силы», — напомнила Террас. «Вероятно, но ненадолго. И я не собираюсь жертвовать жизнью, если можно поступить по-другому». Он пристально посмотрел на девушку. «Не замышляешь ли ты убить меня?» Она вздрогнула. «Сомневаюсь, что смогу это сделать, даже ради спасения людей. Но если бы знала, что ты передумаешь и пожелаешь служить гелиотропу за те жалкие крохи, что он тебе швыряет, «Для меня нет иного господина, кроме меня самого», — фыркнул Кейн. «Люди не дали мне особого повода полюбить их расу, но никому не дано использовать в своих интересах Кейна и заполучить плоды его усилий». Они приблизились к воротам. Поднимающийся нимб света превратил ночь в полдень. Неожиданно Кейн застыл на месте, прислушиваясь к далекому, тихому воплю страха. Сигнал гелиотропа вышел за пределы звезд. Пульсируя потоком энергии, кристалл воззвал к своим братьям. Воззвал к тем, кто разделил его удивительное рождение в затерянных тысячелетиях. К тем, кто соткал безупречную материю его сущности и сражался заодно с ним в древних отчаянных битвах. Кто ожидал его веками, чтобы когда-нибудь воссоединиться с ним. Ожидал ради завершения совершенной по форме решетки. Гелиотроп искал, но ничего не находил. Гелиотроп взывал и не получал ответа. Пока гигантская решетка Арелларти пульсировала и источала пламя, кристалл лихорадочно обыскивал переходы между многомерными уровнями пространства. Там было пусто. Гелиотроп был одинок. Пришло осознание, что его братья лежали прахом забытых в тысячелетиях войн. И это осознание принесло безумие. Чужой разум кристалла был построен на логике симметрии, на геометрическом совершенстве замысла. Внезапное осознание одиночества, незаконченности и несовершенства обратило рациональный мозг кристаллической сущности в хаос. Охваченный безумием разум гелиотропа выбросил неуправляемые потоки энергии во Вселенную. Даже Терес ощутила его безумный вопль, а Кейн зашатался, как от удара дубиной. Топи отозвались испуганным блеющим звуком, и девушка заметила продирающиеся в панике сквозь заросли силуэты жаб. Стены вспыхнули слепящим алым заревом, под стать им замерцало пламенем все кругом. «Он сошел с ума!» — вскрикнул Кейн, стискивая голову в приступе боли. «Его собратья по расе мертвы, а душа гелиотропа обезумела. Кристалл наносит удары в бессмысленной ярости, подобно обезглавленному змею, все еще опасному, но бессильному в своей слепоте перед противником». Испуганный ослепительным сиянием Гвелинс заржал и поднялся было на дыбы, но Кейн грубо одернул жеребца, заставляя его утихомириться. В следующий миг воин подбросил оробевшую девушку в воздух и усадил в седло. Ворота были все еще открыты. «Скачи быстрее, Террес!» — приказал он. «Теперь в Арелларте правит только смерть. Скачи в лес и дальше. Ты и остальные еще можете спастись. Ну а мы с гелиотропом еще не закончили эту игру». «Я не оставлю тебя здесь умирать. Гвелин сможет нести нас обоих». «Теперь уже поздно. Гелиотроп обезумел, а его город пожирает колдовство. Этот хаос — мой единственный шанс уничтожить разбуженного мною демона. Я постараюсь бежать через многомерное пространство. На остальное нет времени». Он поймал ее руку. «Если для нас наступит завтра, Террес, ты пойдешь со мной?» Она заглянула в его горящие злобой глаза, и слова застряли у нее в горле. «Кейн, когда-то мы могли разделить с тобой жизнь. Даже сейчас я не отрицаю, что меня влечет к тебе. Но теперь между нами произошло слишком многое. Любовь не в силах перейти разверзшуюся пропасть». Кейн оскалился. Его глаза впились в ее лицо и увидели в нем боль. «Я слышал это не раз, волчица. Скачи и свяжи судьбу с Дрибеком. Либо пойди навстречу любой другой своей причуде. Ты не забудешь Кейна, поверь. А теперь отправляйся, пока тебя не настигла зловещая судьба. Ибо этой ночью должен умереть гелиотроп или Кейн». Воин хлопнул ладонью по крупу Гвелинса. Жеребец устремился к открытым воротам, затем полетел стрелой по расплавленной дороге, унося на себе отчаянно вцепившуюся в поводья всадницу. чужой ужас медленно брел из Ариларти, и боевой конь словно чувствовал нагоняющую его опасность. Террес едва успела остановить скакуна, наткнувшись на Дрибека и его отряд, все еще ошеломленных тем, что напавшие на них из засады Риллити вдруг обратились в паническое бегство. Дрибек облегченно вздохнул при виде скачущей к ним по кроваво-красному потоку света Террес. «Мы обратили жаб в бегство!» – выкрикнул он, когда конь Террес поднялся на дыбы, высекая из камня дождь искр. «Поворачивай назад!» – перебила его Террес. «Нам нечего делать в Ариларте. Кейн восстал против Гелиотропа. Этой ночью там разверзнется ад!» Теперь все его мечты обратились в кошмар, а заманчивое приключение превратилось в паутину ужаса. Власть, обещанная ему повелителями звезд, обернулась ложью. Гибель безумной мечты грозила ему оковами помешательства, от которых спасала лишь холодная мощь его ярости. Кейн вошел под купол и тяжело зашагал к постаменту. Впавший в бешенство кристалл узнал его и почувствовал его намерение. Над гелиотропом вспыхнул шар изумрудного пламени. Самоубийственная ярость Скорпиона, жалящего себя, если случится попасть в плен к врагу, которому он не может сопротивляться. Кейн продолжал шагать, невзирая на грозящее ему жало. Гелиотроп еще боролся с силами магии Шанан, сдерживая их колдовство, несмотря на обуревающее его разум космическое безумие. Смутно ощутив присутствие Кейна, он направил свою истощенную энергию на собственную защиту. Но ее ослабевающая мощь уже не была неуязвимой. Кейн услышал в мозгу бормочущий призрачный голос. Тысяча доводов стремились обратить его шаги вспять. Тысяча обещаний искушали его душу. Ужасные угрозы пугали его, кружась в бешеном хаосе заодно с позлощенными посулами. Он отмел их прочь. Тогда пришла невидимая боль, но она уже не казалась невыносимой. Кейн пошатнулся и прикусил губы, так что на них вскипела кровавая пена. Но не вскрикнул. Темная сила его ненависти и ярости оградила щитом разум и сожгла кровожадные щупальца боли, пытающиеся сломить его дух. Губы воина дрогнули, выплевывая проклятие на десятки языков и бросая вызов поверженному чудовищу, терзающему его. Захлестываемый волнами кошмара, подобно нежелающему тонуть пловцу, Кейн приказал своим подгибающимся ногам выпрямиться и потихоньку нащупать путь вперед. Потоки энергии омыли его, когда он упал поперек каменного полумесяца, ухватившись за выступы. Теперь боль была не только психической, поскольку секущие когти гелиотропа исполосовали его кожу синими рубцами. Одержимый бешенством кристалл набросился на собственную плоть. Его безумные вопли обескуражили мозг Кейна, путая мысли и заставляя забыть о стоящей перед ним задаче. Кейн собрался с духом. Его мозг постиг за века многие психические тайны, а душу закалили столетия непрестанной борьбы за выживание. Ни один человек не смог бы противостоять мощи гелиотропа, пусть даже в нынешнем искалеченном состоянии. Но гнев Кейна был сильнее человеческого гнева. Кулак воина обрушился на торчавшую рукоять. Гелиотроп вскрикнул от боли и неожиданного страха. Не останавливаясь, Кейн с размаху ударил кровоточащими костяшками пальцев, загоняя целый ряд металлических рукоятей в каменный полумесяц. Другой рукой он шарил по хрустальным выступам, раня пальцы о медленно вращающиеся керамические набалдашники. Иглы невыносимой боли пронзили воина, заставляя покрепче прижаться к выступам на постаменте, чтобы не упасть на пол. Кольцо с гелиотропом впилось ему в плоть огненным обручем, словно погружая всю руку в расплавленное железо. Он угрюмо сопротивлялся обмороку, зная, что блаженная потеря сознания обещает ему лишь смерть. Неверными замедленными движениями он начал перемещать рычаги и выступы на пылающем полумесяце, с тем, чтобы перегрузить схему монолита. Теперь сияние гелиотропа превратилось в жаждущий поток света, обжигающий его меркнущее зрение. Боль мучила его толчками. Соединившись с опаляющими волнами сияния, жар не был иллюзией. Камни обжигали тело до волдырей. Энергетическая решетка Орелларти исходила неуправляемой силой, вздымающейся от парящих болотных топей вулканоподобным конусом. Кейн заклинил рукояти, управляющие колоссальными запасами энергии, черпаемыми гелиотропом из космоса, и кошмарное творение древней науки очутилось в ловушке обезумевшего вихря, словно неуправляемое мельничное колесо в гигантском водяном потоке. Энергия рванулась наружу, не находя выхода и грозя распылить кристалл на атомы. Камни дрожали под дымящимися сапогами. Кейн расслышал в завывающем вое Орелларти раскаты далекого грома, как будто в темноте, за пределами сверкающего города, рождалась немыслимая буря. «Глупец! Твое предательство уничтожит нас обоих!» Это было последней связанной мыслью, услышанной Кейном от гелиотропа. Он лихорадочно трудился над циферблатами и выступами, управляющими энергией многомерной проекции. Безумный гелиотроп все же отомстит за перестановку рычагов управления. Или не отомстит после нанесенных ему Кейном повреждений. Всесокрушающий гул неминуемой катастрофы приблизился, и Кейн понял, что ему остался лишь один сомнительный шанс. Успеет ли мстительный гелиотроп перебросить его куда-нибудь из Орелларти? Хотя он может умереть в расщепляющем на атомы объятии гелиотропа, либо бродить бестелесным призраком по ущельям многомерного пространства, но Кейн рискнул. Вокруг него снова сомкнулись кольца переливающейся энергии. Поток увлек Кейна через хрустальные ворота к пропасти за пределами естественного пространства и времени. Внезапно освобожденные от несокрушимого барьера, препятствующего чарам, воды Западного моря ринулись на сушу, словно прорвало гигантскую плотину. На своем холме дочери Шенан вдруг взвыли, охваченные страхом, ибо сила их опаснейших чар вырвалась на свободу. Сдерживаемая мощь их магии, о возможностях которой они имели лишь смутное представление, устремилась туда, где исчез заслон. Гигантская волна более сотни ярдов высотой вырвалась из огромной расселины в змеином хвосте и пропахала гниющую землю. Находящиеся в лесу в страхе бежали от бушующего в древних берегах моря. Гора воды обрушилась всеподавляющей мощью на содрогающиеся болотные топи. Ядовитые твари, приземистые деревья, удушающие лианы, бездонные зыбучие пески, все проклятые обитатели Кранаррил были поглощены рассвирепевшей волной. Когда она хлынула на перегретые, пышущие жаром камни Орелларти, земля едва не раскололась от взрыва. В далеком лесу вздрогнули, повалились и вздернули изломанные корни к звездам деревья. Бегущих людей швырнуло на землю мощным толчком, и они обратили назад испуганные взоры, чтобы увидеть рождение новой звезды. Гелиотроп в своем почти расплавленном куполе взорвался миллиардами осколков сияющей энергии. Увенчанная гребнем волна остудила раскаленный камень, и всюду воцарился усеянный звездами мрак. Море нахлынуло жгучими солеными водами, затем отступило, оставив позади исхлестанную землю, очищенную от некогда жившего на ней зла. Эпилог. Весной следующего года Террас проснулась до рассвета, ощущая странное волнение. Вернулись старые сны, призраки не лгут. Сон не приходит, когда не желают уйти воспоминания. Тихо, чтобы не разбудить тех, кто спал, она покинула свою спальню. Гвелинс тоже волновался и тихим ржанием приветствовал седлающую его хозяйку. Промчав ее мимо облитых утренней зарей ворот Селанари, конь рысью понесся на юг. Наступило утро, затем теплый полдень. Террас ехала по лесной тропе в прекрасном и беззаботном настроении. Овиваемая теплым, несущим аромат ветерком, девушка блаженствовала в его весенней свежести, словно разбуженный теплом лесной эльф. Солнце уже опускалось, когда она достигла цели. Ощущая себя странником-пилигримом, она спешилась и приблизилась к кругу покосившихся каменных столпов, где когда-то рассталась с Кейном. Воспоминания охватили ее с новой силой, туманя взор. Странно, что минуты счастья преследуют людей не менее навязчиво, чем минуты страха. Вот почему настойчивое любопытство вернуло ее сюда, на место, где слились оба эти чувства. Она бродила вокруг камней, словно искала что-то. Под ногами тихо шуршала прошлогодняя листва. Сюда он пришел бы, если... Неожиданно она наклонилась и подняла тускло поблескивающий предмет, погребенный в засыпанной листьями ямке, куда его бросила некогда презрительная рука. «Лучезарный амем! Так я и знала!» С радостным смехом воскликнула Террас. Она покатала кольцо с гелиотропом на ладони. Сейчас камень был безжизнен, не тяжелее обычного. Белый металл выщерблен и погнут, а сам кристалл помутнел и был испещрен тысячью трещинок, словно под влиянием испепеляющего жара или невыносимого давления. Когда она стиснула камень в кулаке, кольцо с гелиотропом рассыпалось в прах, как древняя кость.